Добрый день. Так, ну что, сегодня практика. Давайте начнем со следующего. Вспоминаем по жизни всех тех людей, которых мы обидели и которые нас обидели. И уже не покаянием занимаемся, а просто ощущаем чувство тепла и любви к ним. Прошу. Хорошо. Тут мне прислали записки по поводу вчерашнего дня несколько человек. Первое, меня поправили о том, что концлагеря были еще в Англобургской войне, в Южной Африке и в Австрии. Да, я это помнил, но как бы в полемическом задоре увлекся. Но дело в том, что просто сам факт существования при советской власти концлагерей – это явление противоестественное, потому что мечтали о чем коммунисты? О светлом будущем, о том, что все будут счастливы, у всех все будет. И вот здесь потрясающая, поразительная несостыковка с планами, с идеологией и с реальностью. Вопрос – почему? Почему все должны были быть счастливы, а в результате большинство оказалось несчастными? С чем это связано? Правильно. Цель вроде бы красива по форме, а по сути, что такое поклонение светлому будущему? Светлое будущее – это, в принципе, то, что называется благополучной судьбой. Поклонение благополучной судьбе – это гордыня, дает гордыню. И ощущение превосходства, и ощущение, так сказать, своей избранности, и так далее, и так далее. И осуждение, и презрение, и прочее. Значит, на что молились большевики? Они молились на инстинкт самосохранения. Что такое поклонение инстинкту самосохранения? Это неизбежный перевод одной крайности в другую. Поклонение инстинкту самосохранения всегда превращается в программу самоуничтожения, что мы и наблюдали. Кстати, я сегодня ночью думал, я смотрел свое поле и удивлялся. Феномен определенный. Вот смотрите, я мечтал помочь человечеству с детства. Если бы у меня не было такой... Она меня делала сильно, эта мечта. Если бы у меня не было этой мечты, я бы никогда не смог бы 30 лет работать просто так. Непрерывно, постоянно, так сказать, из любви к искусству. То есть меня делало сильным, волю мою укрепляло желание помочь людям, спасти и так далее. И получается парадоксальный момент. Когда я почувствовал, что что-то реально начинает получаться, у меня начинает включаться программа самоуничтожения. Я это чувствую. То есть меня это желание убивает. Я начал анализировать, почему. То есть получается эффект Прометея. Хочешь помочь другим, ты за это должен расплатиться. Я себе задал вопрос, что со мной происходит. Выясняется, что тема спасения человечества – это тема поклонения благополучной судьбе в гигантских масштабах. Что такое спасение? Мы же подразумеваем физическое спасение цивилизации, а не духовное. Да, я пытаюсь объяснить и пытаюсь сам понять, что сначала нужно душу спасать, но инерция эта, которую я крутил десятилетиями, подразумевала, в моем подсознании сидит спасение, в первую очередь, физическое. И вот это физическое спасение, пока у меня не было результатов, пока я не видел, как работают мои исследования, программа самоуничтожения дремала. Как только я увидел эти результаты, начинаются серьезнейшие проблемы. И тут вопрос, успею ли я переориентироваться или нет. Потому что мое подсознание, оно тупо тянет в сторону физического спасения цивилизации. Оказывается, нужно думать о своей душе, об исполнении божественной воли. И не человек это решает. Такие вопросы решаются свыше. Воля человека – помочь в первую очередь себе. И вот такие вроде бы нюансы, но они оказываются очень и очень значимы в какой-то момент. Вот вчера меня спрашивали, почему Советский Союз достиг гигантских успехов после войны. Ответ простой. В 43-м году начали работать православные храмы, первые службы прошли. Народ поверил в Бога, и это дало силу. То есть Сталина не кто-нибудь вернул веру, вернул православие. Если бы православие не вернулось в страну, то люди бы погибли, страна бы погибла окончательно. В принципе, Россия погибала уже два раза. Первый раз, когда она была царской монархией, империи, второй раз, когда она была Советским Союзом. Если Россия погибнет третий раз, четвертого уже не будет. И это все понимают. А погибнет она в третий раз, если православие уйдет под католичество. Если православие утратит веру, ослабеет настолько, что смогут с ним справиться. Единственный шанс у нынешней цивилизации выжить – это сохранение православной культуры. Потому что именно православие донесло христианство до наших дней. Да, внешне, так сказать, есть отличия, но внутри – это христианство. И ближе всего к христианству именно православная вера. Почему православие, а не ислам? Ответ очень простой. Православие защищено ядерными ракетами. А ислам нет. Когда сломают православие, тогда Россия ляжет. Потому что стержнем России, нравственным, подсознательно является вера. Если, так сказать, ослабнет православие достаточно сильно, Россия уже не поднимется, ее Запад слопает. Потом расправится с исламом. После этого гибель цивилизации. Поэтому от того, так сказать, выживет православие или нет, зависит судьба всего человечества. Поэтому меня и волнуют отдельные вопросы, которые, я считаю, закрывают христианство и не позволяют реально развиваться религии. А каждая религия должна развиваться. Вот мне прислали вопрос интересный, девушка. Скажите, почему Христу поклоняются как Богу? Ведь это же идолопоклонничество. Я задумался над этим и пришел к очень любопытным результатам, выводам. Вот вчера девушка говорила, нельзя лобовым вариантом критиковать религию. Совершенно согласен. Но, еще раз говорю, нужно понимать суть, не всегда ее понимаешь. Мои попытки как-то осмыслить проблемы, это есть всего-навсего желание помочь, как умею. Так вот, если говорить о проблемах, скажем так, кто сейчас будет выживать? Выживать будет тот, кто идет к Богу. Бог будет защищать того, кто идет к Нему. Если человек к Богу не пойдет, он обречен. Как идти к Богу? Нужно изменять свой характер к лучшему, как учил Христос. Нужно изменять свой характер к лучшему, нужно идти к Богу, уподобляться Ему. Станьте совершенными, будьте совершенными, как Отец ваш Небесный. Бог всемогущий, Бог терпеливый, милосердный. У Бога отсутствует страх, осуждение, уныние, презрение, обидчивость. Мы должны меняться в этом направлении. И когда мы меняемся в этом направлении, у нас есть шанс на спасение. И не только у нас, но и всех остальных. Мне другая дама прислала письмо, говорит, вы не правы, когда говорите, что нет цели православия. Есть понятие обожения, то есть уподобление Богу. Есть понятие стяжания Духа Святого, то есть спасение души. Все правильно. Но я говорю о привычной традиции, где люди говорят, вот нужно жить во Христе, а для этого нужно каяться в своих грехах и так далее. Вот эта привычная точка зрения, она закрывает для нас возможность развиваться. С одной стороны, мы видим тенденцию христианскую, обожение человека, уподобление Богу, именно то, о чем говорил Иисус Христос. А с другой стороны, мы видим привычные наши стереотипы, которые говорят, ты раб Божий, и нужно иметь страх Божий. Вроде бы все нормально. Это черным по белому написано в Ветхом Завете. Именно страх Божий заставляет человека быть нравственным. Но тут маленький нюанс. 5000 лет назад человек был одним, 2000 лет назад другим, а сейчас он третий. И на каждом уровне нужно свое понимание божественной логики. Собаке нужно пролаять, воробью нужно прочирикать. Мы меняемся, и меняется уровень. И когда люди говорят, что информация в священных книгах незыблема и вечна, это уже определенное нарушение. Вечен только Бог. Поскольку информация в священных книгах дана на определенном уровне нашего развития, то по мере того, как мы меняемся, должна меняться информация и понимание. Так вот, 5000 лет назад человек жил принуждением. Иудаизм – это религия принудительно-добровольная. Любой иудей 5000 лет, 3000 лет назад знал, что если он не будет соблюдать заповедей, он будет болеть, его жена будет бесплодна, его дети будут умирать, его скот и имущество будет разворовано, придут захватчики, его убьют, и, сказать, он будет рассеян по всей земле, его род и так далее. То есть он знал, что если он не будет бояться наказания Божьего, если он не будет свято выполнять заповеди, то он погибнет. И когда человек находился в животном состоянии, это было необходимое условие его воспитания – страх и принуждение. Поэтому религия всегда любая начинается с чего? Со страха и принуждения. Это естественно для животного состояния человека. Но в иудаизме есть любопытная тенденция. Человек является рабом Божьим, и при этом он заключает договор с Богом. Рабы договор не заключают с хозяином. То есть в иудаизме есть определенная тенденция. Раб, слуга, сотрудник. А теперь задумаемся, какие главные цели у этих трех категорий людей? Какая главная цель раба? Свобода. Свобода. Какая главная цель слуги? Укрепить свое благополучие за счет хозяина. Какая главная цель партнера? Решить свои вопросы, обеспечить себе будущее, сотрудничая и уважая своего партнера. Партнер – это помощник в обретении будущего. Моего. То есть во всех трех случаях мы видим цель раба – его личная воля, цель слуги – его личная цель, воля, цель партнера – его личная воля. Какая цель сына? Уподобиться отцу, быть похожим на отца, достигнуть уровня отца. Совершенно другая категория. Поэтому если мы хотим следовать словам Христа, Его учению, что мы должны быть совершенны, как Отец Небесный, что мы все дети Божьи, то мы должны развивать в себе те качества, менять характер в том направлении, чтобы уподобляться Богу. В милосердии, в непрерывной любви, в отсутствии ненависти, зависти, обиды, осуждения и так далее. Вот это тот путь, который изложен в Новом Завете. Но если я при этом называю себя рабом и говорю о страхе перед Богом, то мое подсознательное устремление – это свобода. И вот это подсознательное устремление, если человеку постоянно повторять, что ты раб Божий, что ты должен бояться, то он подсознательно, это законы психологии, он подсознательно хочет стать свободным. Кем он станет? Большевиком-атеистом. Поэтому раньше понятие «раб Божий» и «страх Божий» было необходимым условием принудительного развития. Это нормально, человек всегда в какой-то степени принудительно развивается. Поэтому, говорю, мы в какой-то степени всегда, хоть чуть-чуть, но рабы Божии. Это нормально. Но мы должны трансформироваться, улучшать свою человеческую природу. Мы должны ощущать, что мы можем уподобиться Богу. И тогда уже другая начинается ситуация. Тогда нужно забывать о рабстве и нужно говорить о своем единстве с Богом. Вот динамика развития. Тогда вопрос, почему Христа не приняли, вот идею Христа не приняли? Потому что для того, чтобы ощутить одновременно свое божественное, абсолютно чистое, непогрешимое «Я», и одновременно ощущать, что ты человек несовершенный и снаружи грешный, зависимый и так далее, эту грешность нужно постоянно преодолевать, то есть постоянно преодолевать свои желания человеческое «Я» выставлять на первый план. Вот соединить эти две противоположности 2000 лет назад было невозможно. Скорее всего, что бы произошло? Человек сказал бы «Я Бог». Главный грех в Индии какой? Утверждение себя Богом. В принципе, это идеализм. Совместить эти две противоположности люди не могли. Тем более, что христианство появилось в Греции. Византия – это Греция. И оно там развивалось. А Греция, Византия тогдашняя, она была империей рабовладельческой. И рабовладельчество в них до 10-11 века существовало, и оно, естественно, накладывало отпечаток на людской менталитет. Вот объясните рабу, что он Бог. Хотя, вспомните, Ветхий Завет, 81-й Псалом. «Сказываю вам, что вы боги, и вы сыны Божьи». То есть о том, что человек божественен по своей сути, сказано еще в Ветхом Завете. Но тогда это только намек, непонятный для всех. Христос сказал то же самое, но уже реально. Но люди не могли понять и принять того, что он говорит. Для того, чтобы была диалектика, для того, чтобы был охват двух противоположностей, нужна интенсивность любви высокая. Любви не хватает, человек работает либо в одной плоскости, либо в другой. Это называется плоскостное мышление. Поэтому получается, если бы люди именно взяли учение Христа так, как оно излагалось, то христианство бы, скорее всего, исчезло с лица земли. А так, в привычных для рабов, для язычников, в привычной манере, это Бог спустился с небес, христианство просуществовало до сегодняшнего дня. Законсервировано было внутри. Но это не означает, что оно таким должно быть вечно. Оно должно, в конце концов, открыться, и люди должны понять, о чем говорил Иисус Христос. Поэтому, насколько было уместно утверждение, что Иисус Христос – Бог, а мы все грешники, 2000, 1500, 1000 лет назад, насколько сейчас оно имеет обратную ситуацию. Я об этом говорю. Потому что если православие будет... Православие с тенденцией к обновлению меняется, и есть очень благотворная тенденция. Есть тенденция, аналогичная католичеству, это все знают и это видят. Если эта тенденция будет побеждать, то тогда шансов у России не остается. И у нынешней цивилизации тоже. Поэтому нужно, сказать, воспитывать в себе то, что говорил Христос. Нужно понять, о чем говорится в христианстве. Нужно концентрироваться не на своих грехах. Может быть, раньше это было необходимо, потому что человек только и думал об удовлетворении своих инстинктов. А сейчас нужно думать о любви в первую очередь, а потом уже обо всем остальном. Потому что настоящий грех – это отсутствие любви. Вот так меняется картина мира. Поэтому какие-то моменты, скажем, с которыми я сталкиваюсь, я понимаю, что для того, чтобы преодолеть все свои проблемы, нужно ощущать любовь непрерывно в душе. Для этого нужно ощущать присутствие Божественной воли постоянно вокруг. Ощущение, что Творец абсолютно, вот как сказано, кстати, в Коране, Аллах ближе к тебе, чем твоя сонная артерия. Но для этого мне нужно, скажем так, преодолеть какие-то стереотипы, которые мешают. Я об этом говорю. О чем мне еще писали? Женщина написала про форум, что у меня недостаточно информации, и на самом деле все, сказать, все-таки модераторы это звери, можно сказать, ну и так далее. Какая у меня позиция? Вот смотрите, если я принимаю точку зрения, сказать, тех, кто приходит на форум, и говорю, что модераторы плохие, причем модераторы меняются уже в который раз, и все равно плохие, тогда я должен убирать модераторов и с ними убирать форум. Самый простой вариант. Если я беру точку зрения, принимаю точку зрения читателей. Если я беру точку зрения модераторов о том, что есть проблемы, то я должен тогда постепенно улучшать ситуацию. То есть конфликт решается чем? Постепенно, добродушно, с увеличением объема информации. Чем меньше информирован человек, чем жестче идет конфликт. Поэтому сам по себе конфликт подразумевает развитие наше в информационном плане. Чем больше мы знаем, тем легче решается конфликт. Возвращаемся к теме конфликта. Кто побеждает в конфликте, скажите? У кого больше любви? Конкретно. Вот есть различные уровни конфликта. Кто побеждает? Элементарное правило любого конфликта. В конфликте побеждает более сильный. Согласны? Это правило жизни. Слабый в конфликте проигрывает, сильный выигрывает. Согласны? А как же любовь тогда? Так вот, есть различные уровни конфликта. Есть конфликт на уровне тела. Побеждает более сильный. Просто когда мы говорим «сильный», у нас сразу же физическая сила. Мы привыкли к физике все привязывать. Побеждает более сильный физически на уровне физического конфликта. Но когда конфликт не только физический, то сила физическая побеждается силой духовной. Вспомните Давида и Голиафа. Духовно сильный человек всегда победит самого сильного физически. Значит, в конечном счете духовная сила побеждает физическую силу, более сильная, дух более силен, чем тело. То есть волевой человек победит более слабого, слабовольного. Согласны? Это закон. Что такое воля, кто скажет? Что? Многократные попытки исполнить желание – это ближе к упорству. А что такое воля? Когда много энергии, целеустремленность, это уже ближе. Постоянство. Что? Постоянство цели. постоянство цели. Ну, вы уже правильно нащупаете. С моей точки зрения, воля – это существование желания, когда отсутствуют условия, его вызвавшие. Вот ситуация меня заставляет, у меня появляется желание, я делаю. Ситуация не заставляет, желание пропадает. А если желание остается, это уже воля. Когда исчезли, так сказать, внешние подталкивающие факторы, а я иду дальше, это воля. Воля превращается в веру. Кстати, вот почему, так сказать, феномен, если вы, так сказать, внимательно читали Ветхий Завет, то мы видим, что еврейский народ постоянно проваливается, и постоянно Бог наказывает. Когда еврейский народ отказывается заповеди выполнять, Бог присылает врагов, те захватывают территорию, мучают, убивают евреев. Как только хорошо, евреи перестают верить в Бога. Как только плохо, опять верить начинают. И Бог постоянно евреев наказывает. Вот сейчас в Израиле, знаете, молодежь сейчас не верит в Бога в Израиле. Не верит. В принципе, это катастрофа. Почему? Потому что более-менее стабильное существование. Вопрос. Почему у еврейского народа вера появляется только тогда, когда есть опасность для жизни? Когда есть гонение, когда есть несчастье и унижение? Ответ очень простой. Потому что иудаизм – это вера принудительно-добровольная. Принудительно. Принуждение – это страх. Страх появился за свою жизнь, поверил в Бога. Страх ушел, вера ослабла. Посмотрите на Россию. А не замечаете совпадение? Как война отечественная, так и церкви открыли, и в Бога поверили. Как войны нет, все, про Бога забыли. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Это о чем говорит? О том, что наша вера также добровольно-принудительная. А Христос говорил о вере добровольной. Пока мы считаем себя рабами и должны бояться, мы будем верить в Бога только тогда, когда есть страх и есть принуждение, когда есть угроза потерять все. Поэтому человек обычно верит в Бога когда? Когда заболел, когда несчастья пошли, когда хорошо, он в Бога не верит. И вот эта схема веры в Бога смертельна для нынешней цивилизации, которая начала обеспечивать стабильность и благополучие. Значит, есть два варианта спасения. Разрушение, к которому мы сейчас все идем, и научиться верить в Бога добровольно. А в этом и есть смысл христианской религии, который мы пока еще не понимаем. Да мы, честно говоря, не понимаем смысл иудаизма в том числе. Потому что все 613 заповедей сводятся в конечном счете. Главное – возлюби Бога превыше всего. А вот что такое возлюбить Бога превыше всего, никто до сих пор так толком и не понимает. О том, что возлюбить Бога превыше всего, это означает, что чувство любви должно быть на первом месте. Но еще один очень важный момент. Я вчера говорил о том, что есть две точки зрения. Понятия добра и зла, они, если, так сказать, по времени смотреть, они различны могут быть. Вас толкнул человек и сломал вам ногу. У вас есть возможность привлечь его к ответственности. У вас есть несколько вариантов. То есть вы подали в суд, все, будет суд. На другой день вы узнаете, что билеты на самолет, который вы купили, пропали, но самолет разбился. На третий день будет суд. Ваши действия. Плоскостное решение дает два варианта. Первый, его подлеца надо засудить, раз он так сделал. Второй вариант, ну, по большому счету, если он мне жизнь спас, я его прощаю. Вот диалектика говорит о том, что его нужно простить, но наказать, поскольку он по-хамски поступил. Вот это есть диалектика. То есть прощение не исключает наказание. Вот об этом Христос говорил. Внутри щеку подставляете. Безусловно, всегда прощаете. Потому что этот человек послан Богом, и есть высший смысл даже в его агрессии к вам. Может быть, его агрессия вас лечит. Какое-то несовершенство ваше притянуло его. Но он должен быть наказан, потому что он нарушает, так сказать, законы человеческого бытия. То есть Христос постоянно говорил о диалектике. Не только отделите зерна от плевел. Высшая фраза о диалектике Христа, знаете, как звучит? Богу Богово, кесарю кесарю. То есть человек должен жить в двух режимах. В режиме божественном и в режиме человеческом. Божественный режим – это режим гигантского промежутка времени. Можно сказать, это промежуток всевселенский, где нет права, где нет виноватых, где есть только любовь и есть высшая закономерность. А человеческая логика – это логика сиюминутная, где четко различается понятие добра и зла. И, соответственно, в них тоже надо жить. Но по мере того, как мы познаем, постигаем божественную волю, понятие добра и зла у нас меняется. Мы более милосердны к тем, кто нарушает закон. То есть их нужно не уничтожать, их нужно воспитывать и менять. Если у язычника врага надо убивать, если в иудаизме врага нужно наказывать, то в христианстве врага нужно перевоспитывать. А если он не хочет, тогда его надо наказывать. То есть мы видим развитие души, мы видим развитие взглядов о мире. Единобожник – это всегда диалектическое мышление. Вот, допустим, я сам еще первые книги писал, что когда видишь западное исполнение, там Богоматерь, Дева Мария, там только счастье от того, что женщина молодая кормит ребенка. Там одна эмоция – счастье, позитив. А когда смотришь иконы православные, там сначала грусть видна, то есть опять же разделение. Христианство разделилось на две ветви – на материальную, можно сказать, и духовную. Так вот, в православных иконах грусть сначала видна, но через эту грусть проглядывает радость, счастье, что ее сын спасет человечество. Две совершенно противоположных эмоции. И вот икона считается хорошей именно тогда, когда эти две взаимоисключающих эмоции существуют одновременно. Если на иконе только радость или только грусть, это уже не то. Тогда вопрос. Психологи говорят, что человеку одновременно две эмоции испытывать невозможно. Одна гасит другую. Это противоестественно. Парадокс. В чем тут дело? Кто скажет? Более поверхностные эмоции. Есть глубинные, есть поверхностные. А с чем связаны глубинные? А с чем поверхностные? То есть психологи говорят, что невозможно испытывать две эмоции, а актер на сцене их испытывает. Актер играет эмоцию несчастья, трагедии, а внутри он счастлив и радуется. И когда плакал натуральными слезами актер в Греции, его забрасывали тухлыми яйцами. Вот это и есть диалектика, это и есть развитие. Испытать две противоположных эмоции одновременно. И именно этим жив театр. Если в театре, вот я сейчас в последнее время дня три ходил в театр, подряд три дня. Я все ждал, когда я увижу две эмоции противоположных. Только у Чуриковой я заметил. Она, конечно, актриса великолепная. Она может испытывать трагедию, одновременно счастье. Все остальные декламируют текст и никаких эмоций. Или на декламации текста вытянет эмоцию, в лучшем случае какую-то, и все. Одну. Чтобы две противоположных нереально. Ну, может быть. То есть получается, что театр-то у нас как бы еще в себя не пришел. Режиссеры не понимают, что такое театр. Театр начинается с того, что человек начинает жить в двух мирах одновременно, в двух системах исчисления одновременно, в двух эмоциях, часто противоположных, одновременно. Потому что именно такая схема отношения к миру, такая схема жизни – это и есть познание Бога. Вы знаете, к какому выводу я пришел? К очень любопытному. Вот ответьте мне на вопрос. Человек умирает, у него агония, он начинает терять сознание, тело начинает входить в кому, клиническая смерть, сознание человека рассыпается. Потом через какое-то время человек видит себя со стороны, видит все, что с ним происходит, он поражен, видит себя безмолвным, бездыханным. Потом он возвращается в свое тело и рассказывает все врачам. Таких случаев тысячи и тысячи. Вопрос. Что было с его сознанием? А к выводу я пришел очень простому. Оказывается, у человека есть два сознания. Вот как человек одновременно является полем и веществом, и одно, это две противоположности, одно переходит в другое. Также у человека есть два уровня сознания. Одно сознание, привязанное к телу, и это сознание разрушается, когда разрушается тело. А второе сознание, связанное с душой, и это сознание живет постоянно. Они практически идентичны друг другу в каких-то основных позициях. Поэтому, когда человек начинает видеть себя со стороны, то есть включается второе сознание, вернее, первое основное, он даже не понимает, что первое, он уже мыслит на втором уровне. Почему со стороны себя человек видит? Потому что именно полевая структура вокруг человека, человек видит своей полевой структурой. Почему слепые после тренировок начинают видеть? Техники есть, йоги также демонстрируют это видение. А потому что просто идет активизация второго уровня сознания. Это сознание связано с полем. И это сознание имеет совершенно другие характеристики. Оно видит будущее, оно может все. Но переключиться в это сознание может человек, как правило, после смерти. Потому что если эти два сознания смешиваются, идет аннигиляция. Человек умирает. Вот те, кто увлекается йогой, в 60-х годах очень много было повального увлечения йогой. Выход на подсознание, а потом психушка и смерть. Вот мне тут молодой человек написал: «Сергей Николаевич, как научиться видеть тонкие планы?» Я скажу, покончить жизнь самоубийством можно проще. Тут мне недавно сбросили ссылочку на форуме, там один паренек написал: «Я болел, я верил в Бога и болел, а сейчас я перестал верить в Бога, отказался от Бога и перестал болеть». А потом рассказывает, как он диагностирует тонкие планы, как ему голоса сообщают, что и там, и как. Диагностикой овладел. Дело в том, что то, чем я занимаюсь, это невероятно опасная вещь. Для того, чтобы войти в тонкие планы, человек должен быть абсолютно отрешен эмоционально, во всех отношениях. Раньше для этого нужно было годы и десятилетия упорных тренировок, чтобы остановить любую привязанность к миру, любую агрессию, и тогда вход подсознания осуществлялся. Или у отдельных людей иногда спонтанно ясновидящие. Если человек эмоционально не сбалансированный, пытается выйти в тонкие планы, то тогда смерть, шизофрения, рак, диабет, все что угодно. Я это прекрасно знал, когда начал этим делом заниматься. У меня был вариант либо начать эти исследования и заработать себе большие проблемы, либо отказаться, потому что я прекрасно понимаю, что диагностика в моем состоянии, я эмоционально неравновешен, проблемы по характеру, образ жизни, я не стал бы монахом. Значит, либо то, либо другое. Я решил попробовать, рискануть. Я знаю, на что я иду. Когда люди думают, что вот как Лазарев диагностирует и пытается делать то же самое, они не понимают, что будет дальше. Как только я начал заниматься диагностикой, через полгода мне поставили диагноз меланома с метастазами. Я недавно говорил с одним человеком. Он тоже достаточно талантливый парень, он начал диагностировать по моему методу, так сказать, и начал видеть похожее что-то. Через год у него меланомы. Операцию, правда, без метастазов, операцию сделал. Я ему посоветовал не заниматься диагностикой. Так вот, я хочу сказать, многие начинают мне подражать и начинают заниматься диагностикой. Если вы хотите мне подражать, то нужно заниматься попыткой научиться любить и улучшить свой характер. Вот этому, я думаю, имеет смысл подражать. А диагностика здесь лишь инструмент, причем очень опасный. Почему я и был против слишком большой популяризации моих исследований? Потому что это очень серьезная тема. Почему я был против? У меня было желание сделать бесплатными, сказать, возможность доступа бесплатного к семинарам, книгам и так далее, как бы для благотворительных целей. Мне сказали, не надо. И так цена на книги минимальная, и так возможность да, все увидеть в интернете достаточно большая. И я потом понял, почему это опасно. Знаете почему? Вот у меня есть знакомый парень, немец, он был здесь, в Москве, на прошлом семинаре в сентябре. А? Да. Чудесный человек. Он по-русски понимает, он из ГДР. Поэтому по-русски понимает. Он говорит, я влюбился в Москву. Я хочу здесь жить. Я говорю, да не спеши. Он говорит, нет, потрясающий город, люди золотые, просто общительные, такие люди прекрасные, я хочу здесь жить. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, ну не спеши, подумай. Потом он меня как раз подвозил на вокзал, я в Питер ехал. Машина у него арендованная. Он говорит, Сергей Николаевич, а меня подрихтовали уже. Чистка идет, как всем вы обещаете, так и у меня же. Я говорю, а что такое? Он говорит, я возвращался вечером к квартире, которую я снимаю. Подъезжаю, говорит, на машине, выхожу. И тут же вот такси, и просто сталкиваюсь с парнем. Такси уезжает. Парень достает вот такой нож. Подходит ко мне, говорит, давай деньги. Он говорит, ну, я вытащил 300 рублей, дал ему, говорю, вот, держи. Он говорит, мало, давай еще. И, ну, нож ко мне ближе. Он говорит, хорошо, достал 1000 рублей, держи. Он говорит, ну, вот это пойдет, взял. А он потом говорит, а я ему все-таки объясняю, говорит, ты знаешь, ты многовато взял. Тот, не, я считаю в самый раз. Он говорит, нет, многовато. Тот говорит, да. Слушай, говорит, может быть, действительно многовато. Слушай, говорит, купи у меня нож. Он говорит, хорошо. Ну, говорит, держи нож, считай, что я купил. Все, разошлись красиво. Потом говорит, а пойдем ко мне в гости. Посидим, поширяемся. Он говорит, а для чего тебе деньги? Он говорит, ну, наркотики. Он говорит, ну, понятно. Он говорит, ну, в гости как бы не пойду, там спать хочется и так далее. Это я к чему? К тому, что когда человек читает мою информацию, часто бывает чистка. Так вот, когда человек выталкивается, когда человек готов к этой информации, он эту чистку принимает, потому что он, читая книги, он готов к испытаниям. Книга говорит о том, что нужно любовь сохранять, о том, что лучше не читать, если обижаешься. То есть человек внутренний, он уже подготовился к чтению книги. Если же книгу рекламировать как стиральный порошок, то ее начнут читать те, кто не готовы, а потом их накроет. Прочитают 10 миллионов, 3 отправятся в больницу. А потом пару миллионов выйдут на улицу и будут кричать, дайте нам этого Лазарева. А мне не хочется этого. Поэтому я считаю, что, так сказать, есть божественная воля, и информация, когда надо будет, она сама пойдет. Тем более бесплатной информации достаточно. Вот сейчас на сайте, если вы видели, открыта рубрика ВКонтакте. Там 10 тысяч человек зарегистрируются, очень красивые картиночки. Там огромное количество роликов моих, и цитат, и все, что угодно. Получай бесплатно. Дальше, в Ютубе несколько сотен выложено видеороликов на все случаи жизни. Кто хочет бесплатно, пожалуйста, нет денег, идите, смотрите. Нет вопросов. Причем это количество роликов будем увеличивать. Сейчас там где-то 400-500 будем до 1500 увеличивать. Почему я закрываю на других ресурсах? Потому что когда я вижу свои ролики рядом с низкопробной рекламой или с какими-то желтыми сайтами, меня это коробит. На моем сайте нет рекламы. Потому что я считаю, что эту информацию не надо, сказать, она должна быть соответственно подана. Поэтому, сказать, лучше я выставлю, как говорится, как хозяин информации, как ее автор, я лучше сам буду выставлять. Причем на Ютубе достаточно, я скажу, в последнее время определенный интерес, я замечаю, появился. 2 года назад был открыт Ютуб, вот, и сначала было там по 10 тысяч человек в месяц, по 20, потом больше. Вот я смотрел за 15 дней, сколько пришло человек, посетило. Значит, за полмесяца посетило 205 тысяч человек. То есть сейчас около 400 тысяч в месяц заходит. В принципе, это говорит об определенном интересе, и все, кто хочет бесплатно получить информацию, ее получают. Кто готов. Поэтому идет нормальный процесс, и я говорю, что я не думаю, что нужно слишком его ускорять. Вот я спрошу, когда в следующий раз увижу, как у него. Кстати, по программе, переходим все-таки к практике, по программе самоуничтожения. Дело в том, что чистка идет. Вот по мере того, как я выходил на все более тонкие структуры глобальные, как бы идет обобщение. То есть если раньше в основном можно было просить прощения за обиды, осуждения, ненависть, презрение и так далее, то сейчас нужно, поняв корень этого, просить прощения за неприятие божественной воли, за неумение любить врагов своих, за неумение ощущать высший смысл во всем происходящем, за неумение любовь в душе непрерывно держать. То есть, в конце концов, все сводится к одной точке. Держишь ты любовь, ощущаешь ты свое единство с Богом или нет. Это есть преодоление греха в корне. И в конечном счете покаяние сводится только к одному. К тому, что не сумел удержать любовь. И молитва сводится к тому, чтобы эту любовь удержать. И тогда уже не нужно, как говорится, ползать по поверхности. Так вот, что я хочу сказать. Вот я смотрел, когда тех, у кого идет чистка, в основном идет чистка как раз на то, что называется корень проблем. А это называется что? Гордыня. Поэтому если вас начинает ломать, то нужно знать, что именно нужно пересматривать. Неприятие божественной воли. Неприятие унижения своего человеческого «я». Нежелание любовь поставить выше сознания. Любовь выше любого понимания. Любовь выше справедливости. Любовь выше нравственности. Вот если мы это понимаем, тогда нормально. Если сознание выходит на первый план, тогда это опасно. Вы знаете, я думаю, я не думаю, что я могу здесь дать квалифицированный совет по ощущению. То есть должно быть ощущение того, к чему сводится любая религия. Единство с Творцом, которое выражается через ощущение любви и разумности бытия. Ощущение, что все живое. Кстати, первые религии еще начинали. Человек интуитивно опирался на подсознание, которое давало реальную картину мира. Все живое. Сейчас проходит несколько тысяч лет, и ученые говорят, оказывается, все живое. Солнце живое, Земля живая. Они дают импульсы, как живые существа. Когда я начал заниматься диагностикой, я увидел то же самое. Нет, Бог – это личность. Как это нельзя? Бог – это центр всего, значит, это личность. Как человек себя позиционирует? Как личность, как точку, я. Если я не буду себя воспринимать как точку, как личность, то тогда это уже расщепление сознания, это шизофрения. Поэтому и к Творцу нужно обращаться именно как к личности. Он абсолютно все, но он высшая личность. И вот в этом плане, чем опасно, так сказать, многобожие? Когда человек как бы считает, что много богов, то есть вот, скажем, индуизм, 33 миллиона богов. Если я Бога не воспринимаю как единое целое, единый центр, личность, то тогда у меня выбор. Вот я один, а вот два или три бога. Кому я буду поклоняться? Только себе. А вот когда Бог абсолютно все, а я его только часть, я – это личность, и он – личность, вот тогда я могу сказать, он на первом месте, я на втором. Я его часть. Вот в этом смысл единобожия. Мне еще такой вопрос задали, вполне резонный. Женщина написала, вы пишете о том, какие у вас были перегрузки и смертельные ситуации. Вопрос простой. Зачем вы дальше продолжили семинары? Вопрос резонный. Отвечу почему. Сначала зачитаю записку. На московском семинаре вы начали новую тему «Работа с настоящим и будущим». В последнее время у меня работа по пересмотру прошлого перестала получаться. После такой работы появлялось раздражение к близким и агрессивность к окружающему миру. Сейчас присутствует ощущение, что я повернут к будущему спиной, а развернуться пока не получается. Надеюсь, что на предстоящем семинаре вы осветите тему работы с настоящим и будущим более подробно. Отдельно хотелось бы поблагодарить вас за видеоинформацию на сервисе YouTube. Она очень помогает меняться. Вы поняли, в чем дело? Я решил продолжить семинары, хотя понимал, что каждый семинар может быть последним по очень простой причине. Посмотрите, летит летчик на боевом самолете. Самолет вошел в штопор, мотор забарахлил. Что инструкция требует? Катапультируется. Летит летчик на боевом самолете. Самолет входит в штопор. Внизу город, справа поле. Что требует инструкция? Инструкция требует катапультироваться. Летчик, нарушая инструкцию, рискует своей жизнью и должен посадить самолет, чтобы не погибли люди. Ситуация третья. Самолет пассажирский, 300 пассажиров, идет на взлет. Мотор забарахлил, когда самолет поднялся на пару километров. Летчик заходит в салон и говорит: «Уважаемые пассажиры, мотор барахлит. Я тут свое барахлишко уже подсобрал. Парашют у меня тут по случайности есть. Так что вы с оптимизмом, а я полетел». Так вот, весной я понял, что моя система недоработана. Недоработана опасно. Что вся моя система сводится к анализу прошлого. Это великолепно, блестяще работало, 97% изменений. Но система не дает рекомендаций, как жить в настоящем. Что такое прошлое? Это анализ, это мысль. В прошлом, мы воспринимаем сознанием. Это опыт, это сознание. Значит, при анализе прошлого мы концентрируемся на понимании, на сознании. Концентрация на сознании – это что? Это гордыня. И у меня получается, диагностика поставлена выше любви. Значит, я иду первым, а вы идете следующим. Если бы я взял тайм-аут, мне нужно было взять тайм-аут на полгода, на год, привести себя в порядок. Но за это время могло много, сказать, воды утечь. А потом, когда я иду в таком темпе, у меня есть квалификация, у меня как бы высокий уровень мыслей и понимания. Если я делаю перерыв на полгода, а там живопись, там отдых, мне нужно раскочегариваться достаточно долго. То есть я мог бы потерять год-два. А ситуация достаточно серьезная и в мире, и вообще. Кто знает, что будет дальше. Поэтому я решил рискнуть. Вот и вся схема. То есть я понял, что мне систему нужно переводить из прошлого в настоящее будущее. Вот после этого и пошла тема конфликтов, правильного принятия ситуации, правильного отношения к будущему. Тема настоящего – это конфликты, тема будущего – это система целей. Я вышел на такое понимание, как система целей, стратегические, сверхстратегические. Тогда я понял постепенно, что стратегические цели без веры в Бога могут быть катастрофическими. И понял, почему, так сказать, Павка Корчагин, который был для всех примером, является опаснейшим примером. То есть говорить о спасении человечества тому, кто в Бога не верит, это катастрофа. И пример Николая Островского – это как бы назидание тем, что высокие духовные цели – без веры в Бога, без первичности принятия Божественной воли – это смерть. Вот тогда я понял, почему очень многих людей есть понятие, тема идеалов. Надо жить не идеалами, потому что идеалы – это сознание. Надо жить любовью к Богу. А она, кстати, любовь к Богу, непредсказуема, потому что Бог непостижим. И очень странно человеку, логично рассуждающему, в непредсказуемое, к непредсказуемому стремится больше, чем к логичному и предсказуемому. Это большое испытание. Так вот, для того, чтобы ощутить любовь, нужно пройти определенную чистку. И главная основная чистка – это тема гордыни. Это крах сознания, крах будущего. Я понял, почему у меня периодически были ситуации смертельные. Я в книжке это описывал. Для того, чтобы я сознанием не увел всех и не погубил, так сказать, мне нужно было показать, что сознание не может всего предвидеть и предсказать, что чувство выше мысли, что любовь важнее сознания и понимания. Вполне логично. Так вот, что еще мешает чистке? Когда идет программа самоуничтожения, к сожалению, она совершенно незаметна, человек ее не ощущает. Я себе задал вопрос, что является, что лежит в основе программы самоуничтожения? Это тема уныния, о которой я говорил. И как эта тема появляется? Я стал анализировать. Так выясняется, что, во-первых, это результат привязанности, когда поклоняешься кому-то. Обратите внимание, как идут 10 заповедей. Первая заповедь – возлюби Бога прежде всего, а дальше сразу – не сотвори себе кумира. Как только любовь ослабевает, начинается поклонение любимому человеку, кому-то или чему-то. Значит, как только у вас идет поклонение, вы это ощущаете, значит, вы уже о Боге забываете. Один из самых сильных вариантов поклонения – это поклонение будущему. Он связан с сознанием. Поэтому если человек испытывает страх перед будущим, не может принять краха будущего, это значит, что он зацеплен капитально. Тем более, что будущее – самое интересное, что любовь в будущем не существует и в прошлом. Любовь только в настоящем. Почему Будда говорил «только здесь и сейчас»? Потому что, оказывается, любовь – это прерогатива настоящего. Как только для вас будущее, ваша мечта важнее настоящего, вы уже любовь утрачиваете. Вы уже живете будущим. Вы уже не живете настоящим и еще не живете будущим. То есть вы находитесь нигде. И начинается проблема. Поэтому очень важно правильно относиться к будущему. Когда вы начинаете мечтать о чем-то, это очень опасно может быть. Обратите внимание, вот мне понравилось, рассказывали, в Африке народ летит на самолете, да, летчики там, задается вопрос, во сколько планируете быть в аэропорту? 8 часов, иншалла. То есть как только что-то касается будущего, иншалла это на все воля Аллаха. Как только дело касается будущего, если Богу будет угодно. Поэтому один из важнейших моментов, когда вы планируете будущее, думаете будущее, вы должны одновременно непременно подумать, если это будет угодно Всевышнему. Если вы забыли об этом, то ваша концентрация на будущем должна привести к его потере. Ну, пример с телевизором я вам говорил. То есть это вроде бы нюансы. Что еще рождает программу самоуничтожения? Когда я начал смотреть, сказать, ну, неправильная система целей. Как ни странно, обратите внимание, самые счастливые люди – индийцы, по статистике, по данным ЮНЕСКО. Абсолютно нет страха и уныния. Знаете почему? Смерти не боятся. А почему смерти не боятся? Потому что знают, что жизнь – не одноразовое понятие. Все равно родишься заново. Чего бояться смерти? А вот когда ты считаешь, что ты живешь один раз, в какой-то степени мы живем один раз. В своей оболочке мы никогда не воскреснем. Это нереально. Мы по содержанию продолжаем развиваться, повторяться. А по форме, да, это одноразовый момент. И в этом и есть диалектика. Мы умираем навсегда однозначно по форме, и мы продолжаем развиваться, воплощаясь по содержанию. Так вот, когда человек это знает, что его душа вечна, что она продолжает развиваться, у него исчезает страх. А когда исчезает страх, у него исчезает уныние. Исчезает программа самоуничтожения, которая подкашивает не только одного человека, но целые народы. Народы вымирают, когда накапливается эта программа самоуничтожения. Поэтому всего-навсего понимание того, что душа – это понятие вечное, мы, по сути, вечны, это уже преодоление программы самоуничтожения. А сейчас, в нынешние времена, когда начнется тряска более серьезная, преодоление программы самоуничтожения – это один из главных аспектов и достаточно сложный. Кстати, по поводу воскресения. Я 40 лет бился над одной фразой Библии, фразой Христа, когда его спросили. Вот женщина, по воскресенье каждый будет со своей женой. А вот умер один брат, женился другой. У меня второй, женился третий. Братьев было 7. Когда все воскрекнут, кто будет женат на этой женщине? Помните, что Христос ответил? Он сказал, по воскресении не будут жениться и выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. Вот эту фразу я пытался понять 40 лет. Я несколько дней назад понял. Как вы думаете, ответ в чем? Воскресение произойдет на ангельском уровне, на уровне души, где люди не женятся и замуж не выходят. Сверхтонкие планы. Что такое воскресение? Законы диалектики. Единство, борьба противоположностей. Дальше. Количество в качество и отрицание. Знаете, что такое отрицание? Это новое конфликтует со старым. Знаете, почему новое конфликтует со старым? Потому что оно противоположно старому на внешнем уровне. Оно на тонком плане продолжает старое естественным образом, а на внешнем плане противоположно ему. Мы привыкли считать, что новое – это как новый этаж здания. Он покоится на старом фундаменте и растет из предыдущих этажей. Поэтому мы новое воспринимаем, исходя из опыта старого. А на самом деле новое идет из будущего, а не из прошлого. Да. То есть у нас привычка оценивать новое, исходя из опыта старого, исходя из сознания. А на самом деле новое всегда, поскольку оно идет из будущего, обратная стрела времени. Так вот, новое, оно противоречит старому. Оно борется с ним. Хотя оно, по сути, является продолжением старого. Конфликт отцов и детей. Возвращение блудного сына. Вот логика. Так вот, вот это новое, которое идет, оно является на тонком плане нашим продолжением, а на внешнем уровне это что-то, нечто совершенно другое. Но когда рождается ребенок, который вроде бы гены отца имеет, но имеет свою судьбу и спорит с родителями, это понятно. А вот когда в одном человеке происходит, когда наше человеческое привычное «я» вдруг замещается в определенной степени совершенно новым, вот это и есть воскресение. Я понял, что я это видел давным-давно. Помните, я в первых книгах писал о том, что есть матрица человечества будущего? И что эта матрица плывет к нам из будущего? И что стыковка будет где-то 15-17 год. До 20-го будет перейти утряска, к 30-му завершится и идет новый этап какой-то. Это то, что я видел. Будет или нет, я не знаю. Я не пророк, не предсказатель. Я диагност увидел, рассказал. Будет это или нет, но в любом случае, если даже исходить из логики, нужно готовиться к тому, как сейчас говорят, будет полная трансформация людей. Вот то, что изложено в священных книгах о воскресении, и то, что говорят предсказатели, ясновидящие, там много людей, что будет определенная трансформация людей в нового человека. Судя по всему, мы к этому и готовимся. С маленьким таким нюансом. Чтобы эту трансформацию пройти, нужно быть к этому готовыми. Нужно соответствовать матрице будущего. А матрица будущего – это человек любящий. И тот, у кого сознание на первом плане, а душа на втором, это человек не жилец. Он будет разрушен. Почему Христос и говорил «блаженны нищие духом»? То есть те, у кого любовь и душа на первом месте, а сознание, амбиции и прочее на втором. И получается, что самым главным препятствием для того, чтобы появился новый человек, что является? Гордыня. Инстинкт самосохранения. Вот почему православие, вот женщина говорит, вот записку написала, благодаря тому, что есть понятие обожения православии, энергетика православных храмов живет. Я думаю, не только поэтому, а еще потому, что православие главный грех – это гордыня. То есть системы четко расставлены, приоритеты. А в католичестве понятие главного греха просто отсутствует. Кстати, понятие, что главный грех, источник, корень греха – гордыня – это глава Сирах, Ветхий Завет. Это в иудаизме сказано. Но там этому не придано такого значения. А в протестантстве, насколько в Новом Завете, уже, в принципе, это уже более значимо, скажем, момент. А в протестантстве, насколько я знаю, там понятие не только вообще главного греха, а вообще греха не существует. Поверил в Христа, грехи снялись. То есть здесь человеческая логика просто на первом месте. Значит, что нужно сделать? Нужно принять крах своей воли человеческой, своего сознания, своего будущего, как не как трагедию, а как спасение. То есть зло, то, что всегда считалось злом, когда начинаешь с божественной точки зрения смотреть, может оказаться добром. Если мы сохраняем любовь, когда рушится наш инстинкт самосохранения, то тогда мы можем перейти в новое состояние. Вот это новое состояние называется в Библии «Царствие Божие». Весь Новый Завет, все учение Христа в конечном счете сводится к тому, что скоро будет Царствие Божие, нужно к этому быть готовым. И для этого нужно укреплять веру в Бога, менять свой характер, научиться любить, научиться прощать. Один из самых сильных аспектов, опасных, какой? Осуждение и презрение к людям. Вот поэтому, когда нас сцена с блудницей, то есть человек нарушает главные нравственные законы. В системе иудаизма нет возможности его простить. А Христос говорит, не судите. Вот вся логика. То есть, по сути дела, что такое христианство и что такое священные книги? Это информация о законах Вселенной. Это пособие по выживанию в конечном счете. Дело в том, что атеист может сохранять любовь и интуитивно может проходить испытания. И лучше, чем верующий, который считает, что он на физическом уровне будет спасен, а все накажут и начинает осуждать других. В этом плане как раз у атеистов есть шансы. Но дело в том, что атеист на коротком этапе, он может быть сохранять нравственность и прочее. На длинном этапе атеист не может сохранить нравственность. На длинном этапе у атеиста появится страх за свою жизнь, потому что жизнь не одна. Он не сможет принять травмирующую ситуацию. Вот я смотрел, когда у меня пошла чистка, я смотрел свои ситуации по жизни. Я пришел к очень любопытному выводу. Знаете, какому? Если не видишь божественной воли в трагедийной ситуации, которая с тобой происходит, это однозначно означает только одно – программу самоуничтожения. Все мои ситуации по жизни, в молодости, которые происходили, предательство, смерти, обманы, потери, везде я выдавал программу самоуничтожения. То есть, когда нет явного врага, тогда просто борешься с самим собой, убиваешь себя. Протест идет против судьбы и против себя. Поэтому атеист обречен на накопление программы самоуничтожения. Атеист может продержаться раз, дети могут продержаться, потомки нежизнеспособны. Вот и вся логика. Даже статистика говорит об этом. У атеистов 1-2 ребенка рождается в семье, у верующих 3-5 в среднем. Что такое семья? Семья. 5 детей, 2 родителей. Кстати, один из мощных инструментов преодоления привязанности к миру, знаете, какой к любимому человеку? Расфокусировка. Когда 5 детей, не до обожествления мужа или еще кого-то. Нужно отдавать энергию, заботиться и любить. Нормальный процесс. Еще один момент, усиливающий программу самоуничтожения. Как это ни странно, вот я когда выудил себя, пересматривал свою жизнь, сильнейшая программа самоуничтожения у меня связана с началом 60-х. Я понял, в чем дело. У меня умерла бабка. И внутри у меня не было чего-то такого, как бы ребенок воспринимает смерть как относительную, как бы внутри человек должен жить. Ребенок правильно воспринимает смерть. Но все делали печальные лица, все стояли возле гроба, надо было поцеловать покойницу. И я как бы постарался подражать взрослым. И я пытался нагнать в душу скорбь, сожаление, страдания. А это была программа самоуничтожения. Оказывается, если мы неправильно принимаем смерть человека, мы себе вкатываем мощнейшую программу самоуничтожения, которая потом будет вспыхивать в любой похожей ситуации, уже автоматически. То есть к смерти нужно относиться с позицией того, вот во многих странах, на Востоке, смерть вообще там, радуются люди, о, наконец-то он освободился от своих там проблем. Песни поют, пляски, все, проволокли куда-то там, сбросили. И поэтому они плодятся неимоверно, у них вообще нет страха, у них нет программы самоуничтожения. А мы все делаем постные лица, скорбим и прочее, а потом удивляемся, почему у нас детей нет. Поэтому к смерти нужно относиться как к переходу души в другое состояние. Душа существует в двух ипостасях. В непроявленном – это загробный мир, и проявленном – это наше тело. Мы периодически меняемся, так сказать, меняем местами способ нашей жизни. Нормальный процесс. Что еще дает программа самоуничтожения? Это неприятие божественной воли. Если мы не понимаем, что божественная воля благотворна в высшей степени, то тогда у нас возникает протест. А протест против Бога – это всегда самоуничтожение. Кстати, любопытнейший момент. Я тут ночью как-то лежал, начал молиться, и, обращаясь к Богу, начал повторять. Милосердный, спасающий, прощающий, животворящий. И у меня начало дико колоть ухо левое. Тогда я думаю, надо сменить. Я начал говорить о том, что любовь к Богу спасает, дает здоровье, делает счастливым. И вот я это проговариваю, и у меня начинается опять дикая боль, как будто иглой прокалывает ухо. Вот я лежу и думаю, что произошло. Вы поняли, что произошло? Я только в позитиве говорил. А когда представляешь, что Бог – это только позитив, что любовь к Богу – это только здоровье, счастье, исполнение желаний, то начинается бешеное прирастание к этому аспекту. Это часть. Творец дает и Творец отбирает. Наказывает и воскрешает. забирает жизнь и дает ее. И вот тогда, когда мы это понимаем, тогда мы понимаем, что и когда он дает это благо, и когда отбирает это благо, это все закономерно. То есть любовь сохраняется. Ну, я думаю так. Я только прикоснулся к этому. Я не имею права вам давать рекомендации. Я просто понял, что нужно подразумевать, что Творец, если он един, то все от него, и значит, от него и болезни, от него и здоровье. А если мы думаем, что болезнь откуда-то, вот Бог только лечит нас, а болезнь откуда-то, это уже проблема. Справедливый, это вы подразумеваете. То есть я говорю о том, что, мне кажется, мы должны чувствовать. Кстати, еще важный аспект. Когда человек заболевает, вот я вам сейчас зачитаю записку после перерыва, там человек пишет о том, что у него серьезная проблема. Так вот, болезнь, с одной стороны, заставляет нас что-то сделать. Если мы это сделаем, то болезнь не нужна. А с другой стороны, болезнь нас искушает на определенные моменты. На какие? Кто скажет? На страх, на уныние, на плохие мысли о себе и будущем. Вот я посмотрел по своему опыту. Оказывается, когда ты плохо думаешь о своем будущем, типа «я не выскочу». У меня часто были ситуации смертельные, стена полная, когда я вижу, что все разваливается. Я позволял себе мрачные мысли о будущем. Типа «шеф, все пропало». А потом, через несколько лет, я видел, как что это сильнейшая программа самоуничтожения, которую себе вкатил в подсознание. Тогда вопрос. Как выкрутиться в смертельной или тяжелой ситуации и не думать плохо о своем будущем, когда все к этому как бы ведет? Оказывается, очень просто. В иудаизме эта тема блестяще изложена. Ты должен надеяться на Бога до последней секунды. Топор у тебя над шеей занесли, ты должен надеяться, что Бог тебя может спасти. А сказать, если говорить в более современной интерпретации, если Бог дает болезнь, значит, Бог ее может и убрать. Если Бог дает болезнь, то для чего-то. Значит, в любом случае для улучшения характера, в любом случае для изменения благотворного отношения к миру и к себе, для увеличения любви в душе. Значит, даже если мы заболеем и даже если умрем, мы все равно должны идти в этом направлении. Мы должны думать о любви, об улучшении своего характера, в умении, так сказать, быть мягче, добрее к себе и к другим. То есть мы должны идти туда, куда нас подталкивает болезнь. Вера твоя спасла тебя. Ну да, вера твоя спасла тебя. То есть, понимаете, в священных книгах зашифрована истина. Когда мы воспринимаем буквально, мы только часть ее берем. И потом начинаем кружиться, идти по кругу. А когда идешь дальше, то постепенно понимаешь, насколько великая информация изложена в книгах. Но сейчас давайте еще раз вспомним все моменты, когда нам давали лечение не только в виде обид, а в виде неприятностей, потерь, унижения нашего человеческого «я», унижения человеческой воли. Прошу. Вообще я подумал о том, как я писал свои книги. Очень любопытный режим. Я написал одну книгу и думал, все, я не люблю этим делом заниматься, и я был художником, причем таким, достаточно успешным. Вот тут недавно Боярский рассказывал о том, как он снялся в фильме «Три мушкетера» и получил гигантскую сумму по тем временам, 4000 рублей. Это конец 70-х. Я в начале 80-х за 1,5 часа написал триптих, картину, и продали его за 2700. То есть у меня проблем не было. Так вот, поэтому я думаю, напишу одну книжку, как бы помогу человечеству, и плюну. Написал. Потом думаю, что я наделал? Люди мне поверили, а там такая информация еще не сообщена, которая может просто привести к проблемам. Срочно написал вторую. Посмотрел, прочитал, думаю, что же я наделал? Я же главного искал. И вот так я все время, выпучив глаза, бежал и постоянно смотрел, думаю, что же я наделал. Последняя такая ситуация, как я вам рассказал, была в мае, когда 20 лет прошло, юбилей, система работает, 97% изменений, фантастические случаи. И вдруг я посмотрел и подумал, что же я наделал? Срочно нужно как бы ситуацию менять. Тем более, что я понял одну вещь. Вот я написал объявление о возможности приема онлайн. Знаете, как все это происходило? Я звоню администратору, говорю, сделайте объявление. Он говорит, ну хорошо, в течение суток вывесим. Я сижу, проходит несколько часов. Вдруг меня начинает придавливать, боли внизу живота, чувствую, меня раздавливает. Смотрю, на меня сели. Я звоню, говорю, знаете что, не делайте этого, потому что меня уже 10 минут ломает неимоверно. Он говорит, а я 10 минут назад уже разместил. Я говорю, тогда пишите отказ. И я подумал, почему люди на меня, ведь никто не хочет на меня садиться, но почему садятся? И вдруг стало все понятно. Если все знают, что диагностировать могу только я, что самодиагностика может быть опасна, то все надеются только на меня, и тогда вынуждены на меня садиться. А если я говорю, что диагностика вся сводится к чему? К умению любить, ощущать божественное присутствие, к умению изменять свой характер к лучшему, то уже будет надеяться не на меня, а на себя. То есть я мечтал создать систему, чтобы не обращались ко мне, чтобы были автономными. И в результате, написав 26 книг, я понял с ужасом, что ничего не изменилось, все равно все надеются на меня. А вот сейчас уже, когда я начинаю говорить о том, как конфликтовать, о том, что в прошлом уже можно не копаться, тем более, что все те книги эти прочитали, в принципе, вопросы с прошлым решили. Закрыты все моменты. А для того, чтобы детей очистить, нужно работать с будущим. А чтобы с будущим работать, через прошлое это только 20-30%. Нужно работать с настоящим. И нужно правильно относиться к будущему. То есть вот сейчас как бы ощущение, что легкой передышки. Не знаю, что будет дальше. Вы все равно себя берегите, пожалуйста. Да, я скажу так, что да. в принципе, я как и обещал, с Нового года я начинаю сворачивать потихонечку. Наверное, только в Москву оставлю семинары. То есть все-таки как бы надо ритм изменить. Вот. Ну а сейчас у нас, кстати, перерыв будет. Я обещал презентацию вот, фильма, посмотрите, так сказать. Что, мультфильм? Нет, это не мультфильм. Что? Что перед семинаром? Хорошо. Ну да, хорошо. Какой вопрос? Я вас не понимаю. Еще раз. Вы знаете, по поводу Иуды, я вам хочу сказать, тема важная. Я хотел ее осветить на сегодняшнем семинаре. Но эта тема требует целого дня. Я в Питере буду это делать, потому что, ну, нужно закрыть главные вопросы практически, понимаете? 2 дня теории – это слишком много. Причем теория для меня – это огромная нагрузка. Поэтому я решил, все-таки у нас должна быть конкретная практика. Мы говорили о конфликтах, мы эту тему должны закрыть. А в Питере, я не знаю, в онлайн приезжайте, я эту тему буду… Потому что тема очень серьезная. Это тема, так сказать, опять же, Царствие Божие, существование человеческой цивилизации. о том, что здесь, вот в этом, так сказать, перекрестье все стянулось. Все проблемы цивилизации сводятся к конфликту между Христом и Иудой. Тема очень серьезная. Обратите внимание, Иуда по рейтингу не уступает Христу. Ведь это же не случайно. И чисто поверхностное, вот раскаялся, но не раскаялся, это смешно. И его поцелуи, сказать, вот привычное, вот он там решил попрощаться с учителем. Можно притянуть за уши, там совершенно другая логика. Но я говорю, ну не объясните ее за 2 минуты, поэтому прошу прощения, но это я расскажу на семинаре в Питере. И, понимаете, есть очень много Евангелий, их около 70 было. Просто возникают новые версии. Сейчас в основном книжки выходят по системе «удивить» и, так сказать, поднять рейтинг. А серьезных исследований я пока не видел в этом плане. Вот что такое, так сказать, воскресение? Все до сих пор считают, что это физическое тело. Вот в иудаизме все свято верят. Физические люди из гробов вылезут. Ну, как бы время-то уже такое, что пора переосмысливать притчу. Ну, понимаете, сказать, есть форма, есть привычная форма, а есть содержание. Кстати, я в православном храме, когда был недавно, там молитва звучит: «Боже святый, Боже крепкий, Боже бессмертный». Это, кстати, про имена Бога. То есть эта тенденция есть. Просветление – это прикосновение, скажем, к каким-то божественным планам. Это определенная трансформация характера, но это, можно сказать, не новое «я» человек. Воскресение – это принципиальное, то есть до генов новое состояние человека, новый человек в старом человеке. А просветление – это старый человек улучшается, раскрывает свою лучшую природу, но остается самим собой. Судя по всему, это так. Но нам не так долго и осталось, в принципе, до того, когда мы начнем знакомиться с матрицей будущего. Так что все нормально. Значит, перерыв 1 час. Все. Отдыхаем. Всем добрый день еще раз. Кто не знает, меня зовут Михаил. У нас сегодня, как вы видели, вышел в свет фильм. И у нас сегодня будет небольшая презентация. К сожалению, весь фильм мы показать не сможем, но у нас будет небольшой отрезочек, который мы можем посмотреть. Перед тем, как мы начнем, я хочу еще раз, я и вся наша команда, которая делала кино, сказать большое спасибо героям, которые своей искренностью, добротой дали нам возможность снять этот фильм. Ваши истории и ваш пример, надеюсь, поможет многим людям и понять свои жизненные ситуации, которые у них происходят. Так что давайте начнем. Посмотрим. Охватывает весь мир и объединяется с ним. То есть это определенное объединение со Вселенной, познание мира. Человек не ориентируется в окружающем мире. Он знает, слышал о заповедях, он читал Библию, священные книги, но он не может это применить на практике. Несколько тысяч лет люди знают, что нельзя ненавидеть, нельзя обижаться, нельзя, так сказать, быть недовольным судьбой. Но эти знания не воспринимаются людьми, они не могут их использовать. Мы живем для того, чтобы познать мир, объединиться с ним, ощутить полное единство со всей Вселенной. И в этом плане, когда этот импульс есть постоянно, когда эту энергию даешь, то как бы сама судьба тебя выносит туда, куда нужно. Сергей Николаевич Лазарев – автор многочисленных книг о духовном пути и развитии человека. Долгие годы он занимается изучением взаимосвязи между внутренним состоянием души и судьбой. В своих книгах он рассказывает о том, как поступки человека отражаются на его здоровье, его будущем и будущем его детей. Его идеи сформировались в систему отношения к жизни и определения места человека во Вселенной. Книги Сергея Николаевича – это изложение его более чем 20-летнего опыта исследований в области синтеза науки и религии, соединение важной информации, которая формирует универсальную систему знаний. Люди не знают, в чем смысл жизни. Люди не умеют общаться и утрачивают это. Люди не понимают, как общаться с окружающим миром, как относиться к себе. Поэтому, вероятно, и востребованы мои книги, моя информация. Потому что для того, чтобы нормально себя чувствовать за столом, нужно знать правила поведения за столом. Чтобы ехать по дороге, нужно знать правила движения по дороге. Чтобы жить и жить счастливо, нужно знать законы вселенские, которые представлены в общем плане в виде заповедей, а конкретно об этом ничего не сказано. Поэтому мои исследования касаются того, как научиться правильно относиться к себе, к жизни, к окружающему миру. Это фильм о совершенно разных людях, с их сложными жизненными ситуациями и о системе знаний, которые они стали применять. Это фильм о новом взгляде на жизнь. Он откроет для вас мир с другой стороны. Так что у нас сегодня еще и презентация, как выясняется. Ну что, спасибо, спасибо. Вот я подумал как раз, еще один из аспектов, почему я не хотел известности. Потому что пока я неизвестен, я могу говорить о религии, о политике, о медицине, то, что я думаю. Понятно, да? А если покажут по Первому каналу мою физиономию, то тогда все, что я сказал, становится очень неприятным для чуть ли не всех категорий населения. Ну и автора как минимум зароют тогда, а мне не хочется. Поэтому я как бы не спешил с этим делом. Ну, хорошо, по запискам. Когда мы кого-то ощущаем как личность, то подразумеваем его отдельность, изолированность, отдельный объект. А если Бог везде, то как ощущать Бога при молитве? Ощутить все? Дело в том, что человек-то тоже везде. Полевая сущность человека, она, так сказать, всю Вселенную занимает. Я, помните, писал книжки, я поле мерил, до края Вселенной она уходит. То есть человек любой тоже везде, его душа везде, на любом расстоянии. Когда люди душами связаны на любой, так сказать, точке Земли, в любой планете, мгновенно чувствуют друг друга. Этот эффект уже известен давно. Поэтому Творец, как бы, он везде, но он является одновременно личностью. Вот наша душа, она везде, как полевая структура, но наша душа всегда имеет свое «я». Видим мы, не видим. Мы же не видим души человека. Мы же не с телом общаемся. Мы смотрим в глаза ему, но общаемся с его душой, а ее мы не видим. Но человеку можно в глаза посмотреть, Богу нельзя. Но чувствовать его, так сказать, единство – это вполне нормально. Так, вот я хотел зачитать записку интересную. Тема конфликта с болезнью. Здравствуйте, мое имя такое-то, мне 37 лет. Живу в городе таком-то. У меня ВИЧ. 92-2009 год употреблял тяжелые наркотики. Сегодня вирусная нагрузка такова, что вирус разрушает тромбоциты крови. Тромбоцитолиния на свертываемость крови, кровотечение, состояние близкое к анемии. Необходимо воздействовать на вирус ВИЧ, снижать вирусную нагрузку. Медицина предлагает препараты противовирусной терапии с необратимыми последствиями для иммунитета. результате действия препаратов оставшиеся в живых клетки иммунитета погибают и замещаются искусственными. Терапия назначается пожизненная. Прекратив прием, невозможно, собственного иммунитета у тебя нет. За 17 лет зависимости я хорошо усвоил, что такое зависимость, и научился отделять зерна от плевел. В начале 90-х годов мне и таким, как я, дали ложные цели. Затем вдоволь накормили афганским бульоном. А теперь версия третья в более праздничной гуманистической упаковке – химиотерапия. Чувствую себя бойцом на поле боя, окруженный неприятелем. Интенсивный обстрел со стороны неприятеля говорит мне только о том, что позиция моя хорошая. Предательских мыслей сдаться не возникает. Короче говоря, я отказываюсь от химиотерапии, осознавая все последствия. Благодарю судьбу за все, что есть. На все есть высшая воля. Через эту ситуацию меня подвели к Богу. Внутренне я счастлив. Эмоциональное состояние отличное, схожее с воспоминаниями из детства. Оставить свое тело я не боюсь, все закономерно. Проблема в том, что родители не готовы к такому исходу. Скорее всего, если рассматривать худший из вариантов, быстро уйти не получится, и нужен будет уход за мной во время болезни. А кто, если не мама? Стучу во все двери, помогите, чем можете. Жизненные приоритеты – цель. Жизнь люблю во всех ее проявлениях. Хочу выздороветь, жить ради высшей цели, быть полезным семье, обществу. Желаю всем счастья, с нами Бог. Вот такая записка. То есть что получается? У человека есть высшие цели, приоритеты, жизнь. Ничего не напоминает? Вот это как раз Николая Островского напоминает. То есть мы говорим о Боге, с нами Бог. Но я еще раз хочу сказать, любовь к Богу – это физиология. Это ощущение своей вторичности, чувство. Это ощущение любви в душе, ощущение абсолютного единства всего и закономерность происходящего. Ощущение, что есть сказать, действительно Творец, который всем управляет, который знает прошлое, настоящее, будущее. Вот когда осознаешь это, когда читаешь имена Творца, когда читаешь священные книги, тогда понимаешь, что ты сначала – это любовь, что ты вечен, а потом ты – человеческая оболочка. И тогда система приоритетов несколько меняется. Самым главным становится не жизнь и высокие цели, а познание Творца, приведение своей души в порядок. Поэтому, как ни странно, чтобы справиться с болезнью, нужно сделать то, что хочет сделать болезнь. Что хочет сделать болезнь? Чего она от нас требует? Давайте перечислять. Неизлечимая болезнь требует нашей смерти. Значит, мы должны пройти процедуру смерти. В чем смысл прохождения процедуры смерти? Это не процедура боли, страданий и мучений и так далее. Это процедура, и даже не процедура обрыва связей со всем близким. Это процедура освобождения души от всех привязанностей. Это переход в то состояние, где привязанности нет. Значит, человек, который готовится к смерти и мысленно проходит, он сбрасывает с себя внутренние оковы привязанности. То есть нужно просто принять свою возможную смерть без страха, сожаления и уныния. Дальше. Чего требует от нас болезнь? Чтобы мы внутренне реально попрощались со всем, отпустили их. Чтобы мы перестали молиться на свои инстинкты. И на инстинкт самосохранения, и на инстинкт продолжения рода. Чтобы нашей целью было душа, чувство любви в душе, чувство единения с Творцом, потому что оно нам пригодится после смерти и во время умирания. Я уж про жизнь не говорю. Но когда мы всю нашу энергию переносим на нашу душу, на единение с Творцом, тогда наши привязанности уменьшаются, и тогда получается, что мы начинаем вместо болезни делать ее работу. То есть с болезнью нужно не бороться, как с врагом, а нужно сотрудничать. Она наш партнер. Все, что она хочет, надо сделать. Потому что все, что через болезнь от нас требует, надо это, так сказать, реализовать. Как появляется вообще болезнь? Что получается? Вот смотрите. Человек, например, увлекается едой. Он начинает много есть. Что происходит? Когда мы начинаем что-то делать часто и помногу, наша энергия выходит, сбрасывается в этом направлении. Мы начинаем испытывать счастье. Вспомните Пушкина. «Привычка свыше нам дана, замена счастья ее она». Что это такое привычка? Это привычный выброс энергии в каком-то направлении. Поэтому, когда человек долго, постоянно, особенно с перебором что-то делает, идет уже повышенный сброс энергии в ту сторону, и человек начинает привыкать и начинает как бы внутренне прирастать к этому процессу. И у человека сбрасывается все больше энергии в плане еды. Он начинает есть, а энергия выбрасывается, скажем, не 100 единиц, чтобы переварить пищу, а 300. Потому что он делает это своей целью. И чем больше идет выброс энергии, тем больше душа обесточивается. И вот тогда, чтобы спасти душу, включается блокировка этого направления. Так вот, все можно сделать целью и сделать, превратить в грех. Можно в грех превратить работу, постоянно перегружаясь по работе, сделав ее целью. Можно еду, можно секс, можно семью. Вот это и есть поклонение кумирам. Но здесь еще один есть очень важный аспект. Если человек, когда вот человек начинает именно, так сказать, его просто выталкивает, когда человек не может остановиться перед едой, сексом, наслаждениями, наркотиками, алкоголем. Знаете, когда? Это то, что я раньше называл темой ревности. Как правило, человека вышвыривает в эту тему тогда, когда уровень гордыни смертельный. То есть божественная энергия спускается, а дальше она идет по нашим инстинктам. В первую очередь инстинкт – душа. Душа решает, куда сколько энергии отдать. Нужно сначала Богу вернуть большую энергию, а потом взять себе. Тогда привязанности не будет. Если душа забывает о Боге, тогда большая часть энергии идет на инстинкты. Тогда сначала идет инстинкт самосохранения, раздувается. И, так сказать, если слишком много туда энергии идет, то начинается проблема, повышается гордыня. Это уже следствие. Гордыня как таковая, как она классически воспринимается. И вот тогда у человека появляется ощущение разобщенности с людьми. Чтобы появилось чувство превосходства, сначала должно появиться чувство разобщенности. Когда есть любовь, тогда чувство полного единства нас на внутреннем уровне. На уровне души мы едины. Поэтому, когда для человека Бог на первом месте, у него ощущение единения с миром и гордыня не возникает. Как только ощущение единства с миром рвется, возникает ощущение, вот я весь мир, и начинаешь работать на свое я. Сознание выходит на первый план. То есть, если чувства, они связаны с полем, где все едино, то мысли связаны с телом, которое отдельно, дискретно. Поэтому сознание, оно всегда ставит себя в центр всего и хочет, чтобы вокруг него все вращалось. И поэтому не случайно католическая религия 1500 лет держала геоцентрическую картину мира, когда Земля была в центре Вселенной, и вокруг нее вращались Солнце и все звезды. Это есть мышление человека, у которого сознание, его личное эго на первом месте, а чувство душа на втором. То есть это, так сказать, неверное трактование учения Христа и приводило к таким аспектам, когда брали чисто языческие модели мироздания. Так вот, если инстинкт самосохранения начинает выходить на первый план выходит сознание, появляется чувство превосходства, презрение к несовершенным и так далее, и так далее. Этот процесс идет, нарастает. В какой-то момент уровень гордыни выходит за смертельный. После этого человек должен погибнуть. И вот тогда, чтобы выжить, идет сброс, тем переход гордыни в ревность. И тогда на ровном месте у него появляется безумное желание есть, заниматься сексом, развратным причем, с максимальным удовольствием. Возникает потребность к алкоголю, сигаретам, наркотикам и так далее, и так далее. Но есть такой нюанс, я говорил об этом раньше. Исследовали мушек дрозофил, дают усилитель вкуса аспартам. Идет резкий вброс энергии и желаний, и самец мушки становится педерастом. С людьми то же самое. Когда идет блокировка инстинкта самосохранения, туда не идет энергия. Вся энергия вспышкой идет на инстинкт продолжения рода. У человека идет взрыв желаний. Что дальше? Или снижение потенции, потенция и рак. Или гомосексуализм. Поэтому та волна гомосексуализма, которая сейчас идет в мире, как это ни странно, свидетельствует не о порочности людей, не о разврате, Хотя это имеет место быть, такой фактор. Но на самом деле это не следствие просто, скажем, того, что человек тот плохой, безнравственный и так далее. Да, безнравственный быстрее станет педерастом. Но в основном это тема гордыни, которая начинает становиться уже непреодолимой. Почему гордыня? Потому что человек последнее столетие забыл о Боге, потому что человек поклонялся работе, светлым целям, светлому будущему, идеалам, благополучию, семье, чему угодно, кроме Бога. То есть, обратите внимание, если в православии хотя бы есть понятие гордыня как главный грех, то в католичестве нет ни этого, и нет самого главного. Обратите внимание, 10 заповедей, так сказать, срезаны, 2-3 верхних. Вот понятие в православии есть «возлюби ближнего, как самого себя» и в католичестве. А вот понятие «возлюби Бога превыше всего» звучит очень редко. А именно невыполнение первой заповеди «возлюби Бога превыше всего» и второй «не сотвори себе кумира» – это и есть блокировка привязанности. А когда мы видим только внешне, не укради, не убей, там, не переедай, не занимайся сребролюдием, не гневайся, вроде бы все четко, но забываем о двух главных, возлюби Бога превыше всего и не сотвори себе кумира, то рано или поздно что? Душа начинает привязываться к миру. Сначала она привязывается, и это незаметно. Судя по всему, у католичества этот процесс занял около 600 лет, где-то с 3-4 века до 10-11. Душа начала привязываться. Потом католичество где-то в XI веке начинает уходить в иудаизм, начинает позволять давать деньги в рост, проценты, начинается капитализм. Что такое капитализм? Это, по сути дела, католичество, которое утратило свою христианскую суть. Выходит на первый план уже не душа, а инстинкт самосохранения. А это что? Это есть деньги, это есть благополучие, это есть работа. Это есть потребление. И дальше в течение где-то 500-600 лет идет процесс следующий. Уже не тема ослабления любви к Богу и не тема привязанности, а уже тема поклонения инстинкту самосохранения. Вот это и есть капитализм. Суть капитализма, ее можно назвать религиозной, можно назвать энергетической, но это есть утрата понимания, что душа первична, и поклонение материальному. Инстинкт самосохранения – это спасение материального тела. И бесконечно капитализм жить не может, потому что поклонение инстинкту самосохранения приводит к тому, что этот инстинкт начинает работать наоборот, идет поклонение самоуничтожению. Первыми кто говорит о том, что в обществе идет? Люди искусства. И вот уже последние 100 лет, в принципе, последние 500 лет искусство деградирует, я об этом написал в своей книжке. Но последние 100 лет идет уже не деградация, а прямой распад. Вспомните, Сальвадор Дали, фависты, кубисты, Малевич с черным квадратом. Смысл черного квадрата в чем? Малевич написал, искусства больше нет, оно закончилось, черный квадрат поставил. То есть, что получается на выходе? На выходе получается, что капитализм, как система, утратившая душу и поклоняющаяся материальным благам, инстинкту самосохранения, должен перейти в последнюю свою стадию, завершающую. Поклонение инстинкту номер 3. Поклонение сексу, желаниям, извращениям, разврату, физическим наслаждениям. Дальше – смерть. Все. Третья фаза пошла. Все логично. Почему социализм не сдюжил? Почему не выжил? Потому что социализм попытался преодолеть вот этот механизм поклонения инстинкту номер 2, который превращается в самоуничтожение. Социализм попытался вернуться к душе, сделать душу первичной, то есть нравственность. Но без Бога душу на первое место не поставишь. Поэтому социализм был обречен. Кстати, я говорил о том, что мы начали говорить о том, что в конфликте побеждает сильнейший. На физическом уровне, на самом коротком, когда очень короткий уровень, это форма. На физическом уровне за несколько секунд победит тот, кто сильнее физически. Тут вопросов нет. Увеличьте 1-2 секунды до 15, и уже победит не только сильный, но ловкий. Увеличьте еще больше расстояние, и победит не сильный физически, а кто более умен, кто более сильную волю имеет. Увеличьте масштаб намного больше. И того, кто очень умен и имеет сильную волю, того, кто очень хитрый, кто победит? более нравственный. Душа – это конфликт на уровне души. Поэтому человек, для которого душа на первом месте, а деньги, благополучие и инстинкты на втором, этот человек всегда будет нравственным. И нравственный человек всегда победит человека безнравственного. Он проиграет на короткой дистанции, но выиграет на длинной. Поэтому в Ветхом Завете сказано, светильник нечестивых угаснет. Поэтому сейчас в соревновании России и Запада Россия каким-то чудом выживает, потому что у России нравственность важнее денег. Это было направление в православии при всех проблемах. Это было при социализме, при всех его проблемах. И эта тенденция в России сохраняется и сейчас. Поэтому вот генерал Ивашов прекрасно сказал, культурный код русского народа – это нравственность, совесть, а культурный код западного человека – это выгода. Вот разница. Пушкин, кстати, имел великолепное диалектическое мышление. У него есть потрясающая фраза. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Так вот, если сравнивать православие и католичество, Россию и Запад, знаете, как это выглядит в обычном исполнении? Запад готов продать не только рукопись, но и вдохновение. Россия не хочет продавать ни вдохновение, ни рукописи. Поэтому голозады, так сказать, периодически оказываемся. А диалектика заключается в том, что рукопись продавать можно, на внешнем уровне можно заботиться о человеческом, а божественный уровень продавать нельзя. Так вот, Россия должна прийти к диалектическому мышлению, научиться бескорыстно относиться к понятию вдохновения и корыстно относиться к понятию рукопись. Нормальная, так сказать, система торговли. Вот чего пока еще что отсутствует в наших файлах. Но человек, который не продает рукопись, будет нищим, у него будут проблемы на внешнем уровне. Что с Россией было все эти годы, столетия. Человек, который продает рукопись и продает вдохновение, он будет прекрасно себя чувствовать. В шоколаде то, что называется. У него будут прекрасные машины, дома, экономика будет хорошая. Но продав вдохновение, он продает душу в какой-то степени. И он будет гнить изнутри. Поэтому получается, что Россия гнила снаружи, Запад изнутри. В конечном счете, что получается? России гораздо легче восстановить баланс, чем Западу. А западная схема мышления подходит к точке невозврата. Отсюда проблемы. Но я отвлекся. Так вот, возвращаемся к конфликту с болезнью. Что хочет от нас болезнь? Чтобы мы отрешились. Вот когда человек заболевает, чего болезнь требует? Забыть о еде, не переедать. Особенно о тяжелой еде, мясо, яйца и прочее. То есть нужно выключать мясную пищу, яйца, все, так сказать, жирное и так далее, алкоголь, хлеб сейчас никакой. То есть начинать с элементарного. Пойти навстречу болезни. Болезнь требует, чтобы изменили рацион питания, чтобы забыли об обильной еде, об алкоголе, о сексе, о проблемах по работе. Значит, нужно от всего этого отрешаться. Бороться с болезнью нужно, так сказать, единственная борьба противоположности. Нужно понять, что хочет болезнь, и бороться с ней, просто делая то, что она требует. Значит, бороться на трех уровнях. На уровне физическом, на уровне тела. Это правильное питание. Это спорт, это закаливание, которое активизирует внутреннюю энергию через внешнюю. Дальше. Это правильный духовный уровень. Это правильный образ жизни. Раньше ложиться, раньше вставать. Избавляться от вредных привычек. Потому что вредные привычки как раз, они разжигают наши, так сказать, желания, наши инстинкты. Пересмотреть свою жизнь, научиться преодолевать инстинкты и так сказать, тему желания и тему гордыни. Начать менять свой характер. То есть мы меняем образ, еду, питание, образ жизни, мировоззрение и характер. И, соответственно, нужно ощутить, что болезнь подталкивает нас к Богу. То есть выбивая все, особенно смертельная или неизлечимая болезнь, выбивая всю систему привязанности, болезнь оставляет только один путь – к Богу. И энергию нужно отдавать. И вот если человек ощущает, что сейчас для него главное уже не тело, не работа, не будущее, а главное то, что называется «спасти свою душу», А душа спасается любовью к Богу, ощущением того, что любишь весь мир. Бог везде, ощущение любви к любому человеку. Вот это ощущение бывает перед смертью, но оно бывает и при жизни. Вот если в этом направлении идти, то тогда начинает сниматься привязанность. Сначала Бог становится реальностью, потом начинает уменьшаться привязанность, а потом начинается гармонизация энергии в обоих инстинктах. Так что это путь, который, в принципе, всем нужно пройти. Нужно пройти все, так сказать, жизненные ситуации, главное, где человек отрекался от любви. Самое опасное, вот я знаю по своему опыту, агрессия к любви – это самое страшное, что можно придумать. Это есть, вот скажем, для мужчин, это есть презрение к женщине любимой, которая оскорбила, предала, унизила, обидела. Осуждение женщины. Отречение, вот раз ты такая, я с тобой, я тебя больше не люблю, с тобой не буду общаться. Это принуждение к абортам. Это нежелание жить, когда пошел крах всех планов и так далее. Это плохие мысли о будущем. То есть все формы прямой агрессии к любви надо задним числом снять. Если человек сел на наркотики, значит, у него гордыня безумная. Как лечат гордецов? Через противоположный пол. Гордеца можно лечить потерей рук, ног и так далее, там увечья, тюрьма, тяжелая болезнь. Но оказывается, есть гораздо более эффективное средство лечения. Вот сколько я видел мужчин с повышенной гордыней. Им давали женщину, в которую они влюблялись, и женщина начинала из него пить кровь. И он должен был прощать и ощущать себя ребенком, и чувствовать, что он беззащитен. Как только мужчина включал амбиции, чувство достоинства, гордость, заканчивал плачевно. То есть гордыня нечистилась, после этого автоматически летит уже онкология, диабет, шизофрения, все что угодно. Так вот, перед любовью мы должны быть беззащитными. Мы должны быть как дети. Мы должны любовь поставить на первое место, а все наши идеалы, планы, справедливость и все остальное на второй план. Раньше для любого человека это было нормально. А сейчас это становится для многих практически непреодолимой преградой. Вспомните, что говорил Христос. А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Люди настолько уже душой привязались к инстинктам, что для многих сохранение любви и ради этого ущемление себя в каких-то аспектах становится просто нереальным. Почему детей не хотят иметь? Потому что ребенок – это затраты. Нужно жертвовать временем, усилиями, деньгами. Зачем? Так вот, если пройти по этому пути, то есть возможность реально изменить любую ситуацию. Болезнь требует перемен во всем: в характере, в мировоззрении, в образе жизни, в поведении, в отношении к близким и к себе, в отношении к Богу. Вот меня мои проблемы, еще раз хочу сказать, заставили пересмотреть многое. Я начал учиться любить себя. Мне сразу стало во многом легче. Потому что когда себя не любишь, тогда ты начинаешь любить кого-то, поклоняться ему, и сразу же включаются претензии. Значит, что такое любить себя? Это заботиться о себе. Это не подавлять свои желания, отстаивать свои интересы. Вот вы знаете, как у меня нелюбовь к себе проявлялась? Я достаточно долго прожил то, что называется, в нищете. Потом появились деньги. Где-то лет 15 назад. Так вот, только год назад где-то, я, когда увижу что-то красивое или вкусное, и вижу, что цена дороговата, я стал покупать. Год назад. До этого не покупал. Дорого. Деньги есть? Не, дорого, да что, нельзя. То есть я настолько привык просто давить свои желания, причем 10 лет мне понадобилось, чтобы сказать себе, да, ну что, ну бери, ну тебе же нравится. Вы можете себе представить? То есть мы настолько привыкли себя давить, а как после этого себя любить? А вот я купил, поносил, поел и понял, мне это не надо, и я счастлив. Вот я тут законспектировал, как преодолеть гордыню, инстинкт номер два. Первое – готовность к смерти. Когда человек готов к смерти, тогда страх уходит. Боязнь, страх и так далее. Почему я так искренне говорил на семинарах? Ничего не боюсь. Потому что каждый семинар я провожу как последний. Чего бояться? Дальше. Не жить сознанием, идеалами, мечтой. Если человек живет мечтой, идеалами и сознанием, гордыня непреодолима. Надо жить настоящим днем. Как Будда говорил, только здесь и сейчас. Также Христос говорил, не тревожьтесь о завтрашнем дне. Вот это и есть истина. Дальше. Не говорить, не думать плохо и жестко о будущем. Вот когда человек говорит, вот это вот так, вот это уже будет так и так далее, он борется с божественной волей, включается программа самоуничтожения. То есть о будущем нельзя говорить категорично, никогда. Потому что это уже борьба с Богом. Будущее определяется свыше. Поэтому, когда человек говорит, да, возможно, особенно опасно говорить и думать жестко о будущем, когда дело касается отношений с любимым человеком. Поссорились, я его больше не знаю. Все, это уже будущее онкологии, может быть. То есть к будущему надо правильно относиться. Дальше. Надеяться нужно сначала на Бога, а потом на себя. Да, это мы все вспоминаем фразу «на Бога надейся, а сам не плашай». Потому что всегда люди надеялись на Бога. А должна быть диалектика, нужно надеяться на Бога и самому что-то делать. Вот это и есть то, чему учил Иисус Христос. Он говорил, воля Божественная абсолютно первична. Если в иудаизм идет как бы партнерство, взаимодействие с Богом, то Божественная воля, то человеческая, как бы вот так диалектика, то у Христа-то получается вроде диалектики-то и нет. Если божественная воля абсолютна, если волос с головы не упадет, где же тогда человеческая воля? Ее нет. Но парадокс. Христос говорит, есть ваша воля, есть ваше желание. Не зарывайте никогда ваше желание, не зарывайте таланта в землю. То есть у него совершенно другая модель поведения. Кстати, о тех, кто предъявлял ко мне претензии там в корыстности и так далее. Я понял, что одна из причин этих претензий – это неправильная, скажем так, не совсем точная модель, которая... поведение, от которой они исходят. Вот назовите мне модели отношений между людьми, модели поведения. Как они выглядят? Скажите. Правильно. Классическая формула, гениальная формула отношений называется «ты мне, я тебе». Это означает «я тебе помог, ты мне поможешь». Логично? Обратите внимание, русские сказки, о чем там говорится. Во всех сказках одно и то же. Помог другому, он тебе потом поможет. Это есть обучение детям. Никогда не думай о том, что ты имеешь право только брать. Если ты взял, ты должен отблагодарить, отдать. И вот этот принцип «ты мне, я тебе» – это один из главных принципов педагогики. Есть другой принцип, первобытный, звучит он так – «только мне». Есть еще принцип, назовем его так условно – эзотерически, православно, идеалистически. Он звучит так. Только тебе. А знаете, чем принцип Христа взаимодействия отличается от принципа «ты мне и тебе»? И отличается он ли? Кто скажет? В христианстве ты даешь и не ждешь взамен. Именно это как раз и дало трактовку уже последующих религиях, что нельзя отдать взамен, поэтому ты должен только отдавать. И получается, что всех призывают только отдавать, а по факту на выходе получается, что все только хотят брать, а отдавать никто не хочет. Почему? Потому что неправильное восприятие христианства, не диалектическое, поверхностное, плоскостное и однобокое, и дает такие моменты. На самом деле формула, о которой говорил Христос, знаете, как звучит? «Все тебе и все мне». То есть отдавай другому, не думая, не требуя взамен, и требуй от него, чтобы он так же к тебе поступал. То есть не считайтесь копейками. Вот я к тебе хорошо, тепло отнесся, вот настолько же ты должен. Потому что на внешнем уровне «ты мне, я тебе» как-то еще проходит, а на уровне души ну, это непозволительно. Вот ты меня немножечко любишь, я тебя тоже немножечко люблю. На таком уровне отношения не построить. Поэтому заповеди Христа относятся не к физическому телу, не к поступкам, а к чувствам. А на уровне чувств считаться нельзя. Нужно отдавать, не думая. Вот в этом суть христианства. Но при этом нужно требовать, чтобы другой делал-то то же самое. А мы-то как? Нужно все отдавать другим бескорыстно. Вот и наотдавались. Бескорыстных людей-то не осталось. Вот она диалектика. Но это причинно-следственные моменты. Так вот, когда, так сказать, люди читают мои книги, все думают так, ага, Лазарев там о Боге сказал, все, должен все отдать. Должен все отдать, только так далее. Мы-то должны брать, а он-то должен отдавать. А он не хочет еще, да, он что-то еще требует. Негодяй, негодяй. Потребитель, корыстный человек. Идем дальше. Преодоление гордыни – это абсолютное принятие воли Бога внутри. Абсолютное. Вот когда понимаешь, что все абсолютно происходит по божественной воле, тогда понимаешь, что если ты внутренне не принимаешь хотя бы что-то, значит, это уже борьба с Богом, это уже самоуничтожение. Вот в этом суть христианства. Но принять божественную волю абсолютно плоскостной человек не может. И начинается тогда взаимодействие. Вот Бог – Он, конечно, управляет миром, но как бы Бог сейчас вот где-то вроде бы временно отсутствует, и вот там какие-то силы зла есть, нужно с ними бороться, потому что если все от Бога, как можно бороться? Парализуется человеческая воля. Поэтому для того, чтобы понять суть единого Божия, нужно серьезное усилие произвести. Нужно ощутить, что душа первична. Нужно отбросить сознание, а именно в душе, там в душе противоположности могут существовать. А на уровне сознания они не стыкуются, идет реакция нейтрализации. Что еще? Как преодолевать гордыню? Душа на первом месте. Дальше. Не сожалеть о прошлом и уметь принимать настоящее. Сожаление о прошлом, плохие мысли о будущем, страх перед будущим – это тоже признаки гордыни. Умение конфликтовать. Что такое умение конфликтовать? Это есть умение выполнять закон, да, единства и борьбы противоположностей. Это любовь к возлюби врага своего. Когда человек умеет конфликтовать, тогда он должен забыть о себе, чтобы промоделировать состояние другого. Он должен отрешиться от своего «я». А это и есть преодоление гордыни. Поэтому умение конфликтовать – это и есть в какой-то степени победа серьезная над гордыней. Обратите внимание, что сейчас творится в России. Первое место по разводам в мире Россия занимает. Молодежь не умеет конфликтовать. Женились, зашли в квартиру, что-то там. Ты чего? А ты чего? И начинает каждый доказывать свою состоятельность. Кто более прав, кто более справедлив. И борьба здесь не может закончиться компромиссом. Когда борьба идет на уровне тела, там мордобой. А когда идет на уровне духа, это тема, кто прав, кто справедливее. Здесь к концовке хорошей компромисса не предусматривается. Только на уровне души, на территории души конфликт решается взаимными уступками, прощением и принятием. Но конфликтовать мы не умеем. Мы только в одном плане можем полностью уступать другому, не протився злому. Вот Христос говорил, говорят, око за око, зуб за зуб. А я говорю, не протився злому. Знаете, в чем смысл этого? Это означает, что в душе, когда нас обижают, мы не имеем права обижаться в ответ. Вот это и есть не протився злому. Это не внешний уровень, это внутренний уровень. Непротивление злу – это есть невозможность ответить ненавистью, обидой и осуждением на обиду, которую тебе дали. Вот это и есть ощущение присутствия Бога во всем. Что еще? Правильное отношение к болезни, понимание того, что такое гордыня. Это не превосходство одного над другим, это уже следующее звенье. Гордыня – это есть приоритет человеческой воли над божественной. Это есть приоритет сознания над душой. Когда любовь на втором месте, а справедливость, нравственность, идеалы на первом, вот это и есть гордыня. Вот смотрите, как выглядит переход гордыни в ревность. Я вам зачитаю записку, кажется, я где-то зачитывал. Но чтобы это, как говорится, было понятно. Здравствуйте, Сергей Николаевич. На питерском семинаре, проходившем в декабре 2012-го, Вы ответили на мою записку. У меня были проблемы с сексуальным влечением к маме и гомосексуальные наклонности. Я вам очень благодарен за это. Спасибо вам большое. После семинара во мне что-то изменилось, и меня совсем не влечет к маме. Гомосексуальные наклонности чувствую очень редко. В основном это бывает, когда начинаю вкусно есть или слишком жить в комфорте. Ребенок гениально точно все описывает. Продолжаю работать над собой. Пытаюсь снять обиды на маму и бабушку, мамину маму. Почему-то не отказываться от любви к ним особенно сложно. Ну, чем близкий человек, больнее ранит. Поэтому, так сказать, близкого человека, так сказать, иногда сложнее полюбить, чем чужого. Моя бабушка верующая, каждый день молится, но очень принципиальная, хочет подчинить и контролировать всех. Вопрос, на что она молится? Мама, непонятно почему, в последние два года, особенно в последний год, ко мне особенно, стала очень агрессивной. И агрессивной к папе. Говорит, что терпеть его не может. Что это такое? Это есть проявление гордыни, унаследованной от бабушки. Если женщина терпеть не может мужчину, это означает только одно. Она внутренне хочет, чтобы он был такой, каким она его хочет видеть. То есть рабом. А он не раб, и она, протестуя, презирает его и ненавидит его, потому что он ей не подчиняется. Это и есть торжество инстинкта самосохранения. Дальше. Говорит, что терпеть его не может. Она раньше была немного мягче. Даже когда папа часто пил, прощала его и заботилась о нем. Честно, благодарю вас за вашу работу. В книгах и лекциях нашел ответы на многие вопросы. Теперь главное – меняться и перестать быть потребителем. Единственное, чего не могу понять, почему я такой бесчувственный. Мне страшно признаться, но даже когда у меня на руках умирал от легочного кровотечения мой дед, у него был рак легких, у меня не возникло боли. Вот это и есть признак гордыни, душевная бесчувственность. Когда человек живет инстинктом самосохранения, душа парализуется и начинает умирать. Вот у западного мира мы сейчас видим эту душевную черствость, доходящую до полной бесчувственности. Мне сбросили ссылку. В Англии человек может прижизненно, получив приличные деньги, продать свою кожу после смерти. Из этой кожи делают сумочки. Они стоят дорого, по 10 тысяч евро. Из различных частей тела. А что такое? Закон-то не запрещает. То есть толерантная Европа на нравственность не ориентируется. На душу не ориентируется. Души нет у них. У них есть только благополучие, индексы, потребление и, конечно, выполнение закона. Закон соблюдают четко. Но закон, который только на поверхность не работает, внутренние законы соблюдаться перестали. У меня не возникло боли. Вы говорили, что чувства, чтобы чувства ожили, нужно унизить инстинкты. За две недели до семинара начал поститься, голодать, спать на жестком и почти не разговаривать. Но пока ощущение, что чувства спят. Все. Дело в том, что процесс оживления души очень тяжелый, долгий и мучительный. Но если человек понимает, что на первом месте должен быть Бог, что любовь важнее понимания, что нужно преодолевать свои качества отрицательные, как выглядит гордыня, нужно понимать, что нужно преодолеть привязанность, то рано или поздно он это все преодолевает. И вот здесь уже, во всяком случае, душа не оживает, но гомосексуальные наклонности уходят. Агрессивность уходит. Вот еще тут есть очень любопытная записка. Чтобы так уж не напрягать ситуацию, юмор. экс-министр обороны Сердюков получил работу в Рособорон, в Ростехнологиях. У него что, уже закончились деньги? Нет, у него закончился имидж. И устраивается он в эти технологии для того, чтобы свой имидж поднять. Денег у него, судя по его поведению, достаточно. О чем это говорит? О том, что этот человек лоббируется. И пятая колонна, которая готова продать душу ради благополучия, вот это как раз тема инстинкта самосохранения, эта пятая колонна хочет его реабилитировать. И толкает его, так сказать, пытаясь восстановить его имидж и статус. Вот так же, когда Медведев дал, так сказать, ордена первозванного Горбачеву, это то же самое. И когда Медведев памятник Ельцину, так сказать, открывал в Екатеринбурге, это то же самое. Можете ли вы объяснить, зачем ваш любимый Владимир Владимирович Путин, он уважаемый мной, хочет реанимировать Феликса Дзержинского, по крайней мере вернуть памятник и название площади. И что в связи с этим ожидает всех нас? Ну, как сказал сам Путин, в ЦК цикали, а в ЧК чикали. Значит, на нас скоро цикать не будут. Но если серьезно, дело в том, что, я еще раз хочу сказать, только недавно, благодаря отчаянным усилиям Путина и немногим его, так сказать, помощникам, идет процесс защиты государства. Россия не выживет, если государство не будет себя защищать. Государство должно жестоко карать за разворовывание госбюджета, за неуплату больших сумм налогов, за вред, наносимый именно государству. А что у нас? У нас коррупция идет на самом мелком уровне, где люди друг с другом. Есть коррупция против одного человека, есть коррупция против бизнесмена, предприятия, есть коррупция против государства. Самая опасная коррупция по отношению к государству. Именно это нигде не работало. Поэтому сейчас идет попытка защиты и восстановления сильного государства. Без этого Россия не выживет. Я думаю, что для Путина памятник Дзержинскому идет как символ, скажем так, сильного государства. Социализма это уже не будет. Люди не верят в светлое будущее, люди хотят верить в Бога. Поскольку нет веры в светлое будущее, в инстинкт самосохранения, социализм в своем изуверском исполнении невозможен. А сильное государство необходимо. Так вот сейчас предназначение пятой колонны, которая в России, и есть под видом демократии, парализовать движение к сильному государству. Я думаю, не получится. Как помочь своим близким, если без видимых проблем и неприятностей у моей сестры полная депрессия и нет желания ни с кем создать отношения? Типа все мужики такие и такие. Дело в том, что когда пропадают все желания, это означает, вместе с ними она слишком привязана. И организм дает блокировку всех желаний. Вот она побудет в этом состоянии, когда никаких желаний нет, и потихонечку начнет, если вспомнит о Боге, тогда душа начнет оживать. Поэтому часто наша апатия к жизни, снижение всех желаний, устремлений, это и есть механизм спасения. Вот почему сейчас у мужиков потенция падает, чувства слабеют, почему, так сказать, у многих людей синдром хронической усталости, это все есть защитные механизмы. И вопрос от себя, если мы прообразу и подобию Бога, то почему ревность настолько наказуема в нас? Он ведь великий ревнитель. Дело в том, что на уровне иудаизма, на уровне 3-5 тысяч лет назад, Бог ревнитель. Мы его воспринимаем как человека, мы наделяем его человеческими чертами. И Бог ревнитель, это означает, ты сначала должен Богу служить, а потом себе. На самом деле, не Бог ревнитель, а это отражение законов. Бог нам дает все через любовь и энергию. Бог нам дает высшую любовь и энергию. Без нее душа умирает. Почему Христос говорил, не с хлебом единым, но словом исходящих из уст Божий живет человек? В переводе на язык биоэнергетики это означает, душа человека питается любовью божественной, а тело питается хлебом и всем остальным. У человека два источника питания. Когда человек забывает о Боге, он может прекрасно питаться, но он будет болеть и умирать, потому что его душа перестает получать смысл существования, любовь божественную. Так вот, если человек создан по образу и подобию, Он должен быть подобен Богу. Он должен сначала любить божественное свое «я», а потом уже вторичное. Поэтому Бог ревнитель, как бы, и, сказать, ну, представление о Боге как о ревнителе существует в иудаизме. А Христос это по-другому говорил. Он говорил, главные враги человека – домашние его. Что это такое? Это означает, что привязанность заставляет нас забыть о Боге. Та же самая информация, но несколько по-другому изложенная. Вот записка очень любопытная. Что происходит в душе мужчин? Было бы интересно узнать ваше мнение по вопросу, который у меня возник. Сейчас пошла некая тенденция у мужчин искать себе жену легкого поведения. Ежедневно на сайте знакомств появляется большое количество подобных объявлений, которые, честно говоря, пугают. Нормальные с виду мужчины желают познакомиться и, мало того, ищут спутницу жизни, гулящую, наставляющую рога, изменяющую, все в таком роде. Списать это все на извращение было бы легко, но ведь ищут именно жену. Я думала, и приходит такая мысль, что в силу глубинной непереносимости душевной боли от любимого человека настолько, что хотя бы таким образом пытается ее преодолеть, подписывая измены под что-то нормальное и само собой разумеющееся. Или душа ищет боли. Что же происходит? Я думаю, здесь несколько другой процесс. Дело в том, что когда гордыня у человека уходит за смертельный уровень, он кидается в тему наслаждения. И тогда его увлекает не нормальный секс, а развратный секс. Потому что развратный секс, он подразумевает уничтожение детей, не появление детей на свет или их отрицание. И тогда энергия идет не на обеспечение детей, а на обеспечение удовольствия. Вот смысл поклонения инстинкту продолжения рода. Как мне сказал один парень, очень интересная мысль, он говорит, вот познакомился я с женой со своей, сексом позанимались, женился. Что хочу сказать? Вот с бабами, которыми я был, сексуально было гораздо лучше. А с ней-то послабее, но, говорит, почему-то приятней душе. А потому что с ней идет энергия на обеспечение будущего, на любовь, на отношения, на потомков. А когда он спит с проституткой, идет только наслаждение и удовольствие, срезание души. Так вот, эта тенденция, когда ищут жену гулящую, это и есть признаки, в принципе, распада нравственного. Потому что распад – это тоже дает, удовольствие в какой-то степени. То есть это то, что называется полная деградация мужчины. Потому что мужское начало требует продолжения себя, а для этого должен быть один отец у ребенка. И когда самец не борется за свою территорию, это означает, что он уже перестает быть самцом. Это то, что называется Содом и Гоморра или конец света. Вот прекрасный опыт решения конфликтов. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. 2 дня назад прислали. Здравствуйте, уважаемые участники сайта. Хочу рассказать о своем небольшом опыте преодоления себя в семейной жизненной ситуации. Знакома с исследованиями Сергея Николаевича с 1994 года. Благодаря этой информации многое изменилось в моей жизни. Изменилось, но процесс идет и продолжается. Каждый день что-то меняется, изменяется, но остается в прошлом недоработанное, теперь уже принятое. Теперь работа с настоящим. У меня второй брат, брак. Сын женат, 2 внучки. Вроде бы все нормально, но муж выпивает. Кодировался одно время, потом опять начал выпивать. Работать над собой не хочет. Изменения есть в лучшую сторону, но работаю по ДК я одна. И вот недавно мой супруг в очередной раз запил. И день, и 2, и 3. Тут дети с внуками приезжают. Не хочется, чтобы они его видели в таком виде. А он как нарочно вылазит из комнаты и мычит какими-то междометиями. То еще что-нибудь. Успокоила его еле-еле, уложила. Сама прилегла, и такая меня тоска накрыла. Все вспомнила, что он мне говорил, как обижала, сколько ему помогала, и откуда я только не вытаскивала, и прощала, и принимала, и сколько работала над собой. И что менялось, что-то менялось, но в принципе воз и ныне там. И думаю, не хочу я ничего, но просто предел настал. Никакой работы над собой, никаких целей, ни мужа, ничего. И не чувствую от мужа ничего, устала. Собрала бы ему вещички, да не мучиться. И такая пустота в душе образовалась. Лежу, как мертвая. Лежала и думаю, А ведь он тоже ведом Богом, как и я, и все остальные. Ему просто дана такая жизнь. Это его жизнь. И ему ее надо пройти. И мне он дан не просто так. А что я? Я такая великая, что ли? Мне тоже свое нужно отработать. Вот и принимай его таким, какой он есть. И не просто принимай, а с любовью. Вот попробуй так сумей, моя дорогая. На то она и есть воля Божья. И вообще прекрати истерику. Вспомни, ты его все равно всегда любила, несмотря ни на что. Вспомни и просто доверься Богу. Утром встала, на душе покой. Муж, как положено, побежал за бутылочкой. Я взяла помидорчик, порезала. Поставила рюмочку, солонку. Он прибежал, посмотрел на меня удивленно, приобнял и говорит: «Да моя ж ты родненькая». К вечеру, конечно, напился, а я спокойная, как никогда. Убралась, повышивала, и ничего меня не раздражает. Ощущение такое, как будто я вчера умерла, а сегодня родилась заново, что-то во мне исчезло. Только очередная радость и в душе тихая появилась. Вот с неделю он уже не пьет. Мы на эту тему не говорим, как будто не было ничего. Но ни пьянки, ни ссор нет. Пока так, а там не знаю. Буду рада, если мой опыт будет кому-то полезен. Знаете, как это называется? Это то, что я в первых книжках называл инерцией любви. Дело в том, что наше сознание описывает мир. Мы должны понять простую вещь. То, что мы видим, не является реальностью. Знаете почему? Потому что то, что мы видим, это наше впечатление мира. Это импульсы, которые в мозг приходят. Это не реальность. Это наша картина реальности, она совпадает, это не картина. Знаете, что из этого следует? Что наше восприятие мира всегда относительно. Так вот, мы, воспринимая окружающий мир когда как реальность, то наши мысли о будущем мы воспринимаем тоже как реальность. Вот он всегда будет пить, а я на него буду обижаться. И дальше бесполезно. А вот когда мы понимаем, что сознание – это относительная вещь, что чувство важнее сознания, тогда, вопреки плохим мыслям о будущем, мы начинаем держать любовь. И когда чувство существует без внешних причин, это чувство начинает менять окружающий мир и менять будущее. Вот это и есть то, что Христос называл вера. Если чувство любви у вас живет, если вы улыбаетесь без оснований, если вы радуетесь, когда внешние сказать, подталкивающие аспекты исчезли, значит, у вас появляется инерция любви. Что такое гомеостаз? Снаружи холодно, а у нас внутри тепло. Температура держится. Главный признак жизни – гомеостаз. Так вот, гомеостаз любви – это и есть развитие. Если человек любит только тогда, когда хорошо, это раб. А когда чувство любви идет вопреки ситуации, вот тогда человек меняет ситуацию. Значит, остается что? Научиться любить так, чтобы любовь перестала от чего-то зависеть. Это и есть божественная любовь. Почему Христос и говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Солнце светит всем, хорошим и плохим. То есть научитесь любить так, что как бы, каким бы ни был совершенным или несовершенным человек, ваша любовь от этого не зависела. И это главное. Значит, задание на дом. Реализовать это. Все. Спасибо, до свидания.